Глава первая. Я больше не выдержу. Он снова исчез. Ушел в разгар праздника. Неужели Давиду настолько противно стоять рядом со мной? Я же не виновата. Ни в чем не виновата. Кто знал, что именно так повернется наша жизнь? Жму вызов, в ответ тишина. Он убивает меня. Вспарывает острыми крючьями бедное измученное сердце. Давид всегда так делает, когда уезжает к ней. Молча разворачивается и уходит к женщине, с которой спит. Кристине Завадской. Я знаю, как ее зовут, представляете? Я даже знаю, где они встречаются. Да, отвечаю на звонок матери. Вы с ума сошли? Шипит она в трубку. Какой концерт устроили? Позор! Что о нас люди подумают? Вся светская тусовка у нас. Немедленно отыщи Давида и возвращайтесь. Бросаю в ответ невразумительную жалкую смесь слов и отбрасываю телефон, как гремучую змею. Слезы жгут веки, раздирает глаза шипучая тушь. Что же ты делаешь, Давид? Что же ты с нами делаешь? Паркуюсь, как попало, у шикарного отеля. Бросив машину, спешу внутрь. Боже, как же мешает узкое платье. Вырядилась, как кукла в надежде на перемены. Думала, муж заметит, что я тоже красива и перестанет пить из меня кровь ведрами. От высоких шпилек болят ноги, в щиколотку врезается ремень из камней. Больно. Мне больно не только физически. Внутри сгораю заживо. «Дина, вы куда?» Бросается на перерез охранник. «Вон!» Отталкиваю его. «Меня ждут в 415-м». Он растерянно отступает. Я несусь, как стрела. Лифт ждать не хочу, сбрасываю туфли, перескакивая ступени, бегу на второй этаж. Любую смертную за подобное поведение в таком месте уже вышвырнули бы на улицу. Но не меня. К несчастью персонала, моя фамилия Барская. Срываю табличку «Не беспокоить» и отщелкиваю ручку. Они дверь не считают нужным запереть. Затаив дыхание, ступаю в номер. Темнота. Готова ли я? Приглаживаю волосы, сильно кусаю губы, чтобы в чувство себя привести. Не сдохнуть бы мне. Только бы не заплакать. Только бы выдержать. Шаг, еще, шаг, другой. «Давид! Давид! Давид!» Голос Завадской все громче. Стонет, визжит имя все громче. Имя моего мужа. Законного, вынужденного мужа. В грудь вбивается горе. Суковатым, огромным тараном прошивает тело, наматывая внутренности на твердую, безжалостную, неотесанную древесину. Хватаюсь за шею, разминаю кожу, чтобы хоть капля воздуха в грудь попала. Бесполезно. Задыхаюсь. Шаг. Еще шаг. На огромной шикарной кровати извиваются два тела. Вижу раскинутые ноги, длинные и стройные. Изящные руки обнимают мощную шею Давида. Он нависает над ней, впивается между ног со всей силы. Спина бугрится мощными мышцами, идеально вылепленное тело механически красиво двигается. Без сбоев, без заминок. Пошевелиться не в силах. Меня прибивает окончательно. Сколько можно унижаться? Я же полюбила его. В вынужденных условиях, но все же. Неужели у Давида нет ни капли уважения? С болью смотрю на дикое соитие через пелену слез. Уши взрывают похабные стоны и хриплые рыки. Это ужасно. С огромным трудом вырываюсь из оцепенения, неосторожно опираюсь о столик, с которого падает декоративная ваза и разбивается. «Дина, что ты здесь делаешь?» Невозмутимо спрашивает Барский. «Приехала. За тобой». С трудом контролирую голос. Давид медленно встает с кровати. Не торопясь, обвязывает полотенце вокруг талии, скрывая крупный эрегированный член в складках ткани. «Прогони ее!» Капризный голос Завадской заставляет подпрыгнуть на месте. «Заткнись!» Грубо бросает, не глядя. «Что тебе, Дина?» «Нужно домой. Жду тебя в машине. Нас ищут Гордеева». Давид недовольно морщится. Мрачно уставившись в угол, обдумывает сказанное мной Я не смотрю на Завадскую. Много чести для швали. Но от обиды, что выбирает ее, пересушенные вены с треском лопаются по всему измученному телу. Призываю на выручку выдержку, которая обучена как собака с детства. Ни единой эмоции при чужих людях. Ни единой. Давид, негромко повторяю. С абсолютно прямой спиной разворачиваюсь. Придерживая платье, модельной походкой марширую, кусая губы в кровь. Уже в машине в волю реву, как раненая львица. Сжимаю руль так сильно, что ногти впиваются, вспарывают кожу на ладони. Боль отрезвляет. Мне помогает, когда наношу себе небольшие раны. Иначе я просто сдохну. Хлопает дверь. Давид садится на пассажирское. Салон наполняется запахом приторных женских духов. Задерживая дыхание, приоткрываю окно, окуривая, как от нечисти пространство, свежим воздухом. «Не надоело так жить? Бегать, рыскать, как ищейка?» «Надоело, но разводиться нам нельзя. Такое условие договора, да, Давид?» «Мне этот договор как удавка на шею», — зло выговаривает и щелкает зажигалкой. «Вынужден жить с тобой». «И я ни при чем, Дава!» — ору ответно, глотая обидные упреки. «Только вот год уже так! Год! Неужели я такая противная и страшная? И дела наших родителей мне не интересны. Они взрослые, сами пусть разбираются. Да, мы стали частью их сделки, но... Но... Я полюбила тебя! Я же не виновата!» «Не неси хуйню!» — припечатывает, будто тавро дуры на лоб ставит и отворачивается. Да, наш брак вынужденный. Контракт, обязательства и все, что к данному виду договора относится. Мать с отцом поставили меня перед фактом, что в самое короткое время состоится свадьба с Давидом Барским. В оцепенении приняла информацию. Мне пришлось расстаться с парнем, полностью переломать свою жизнь, потому что не смела ослушаться. Не понимала, как буду жить с Давидом, о нем ходили ужасные слухи. Но я не знала, что полюблю его больше жизни. Клянусь, не знала. Ты даже не пробовал спать со мной. Что бы это изменило? Возможно, все. Серьезно? Насмешливо поднимает бровь. Уничижительный смех разносится по салону. Мне хочется бросить руль и надавать Давиду хлестких пощечин. Сколько можно унижать меня? С огромным трудом тушу яростное желание. Крепче впиваюсь в руль и сжимаю зубы. Прекрасный день рождения, Дина. И подарок ты получила шикарный. Боже, когда все закончится? Вместо возвращения на праздник приезжаем домой. Молчим, пока идем в дом. Но стоит захлопнуться замку, как слышу издевательский голос. Так что ты там говорила? Оглух? «Ты все слышал?» – огрызаюсь зло. «Или не дошло?» «Ладно», – прищуривается. «Ладно, блядь. Сюда иди быстро». Не дожидаясь, дергает за руку и грубо задирает подол. Рвет трусы, загибает на кухонном столе и вздергивает мою задницу. Гладит голые ягодицы. Я же пошевелиться не могу. Он трогает меня впервые. Один поцелуй в щеку на свадьбе не в счет. Последнее, что чувствую... Болезненный щипок и убивающий голос. «Что с тобой пробовать? У меня не стоит на тебя, поняла? Ты поняла?» Глава вторая. Как усмирить гнев, если меня разрывает надвое? С ненавистью смотрю на идеальную задницу навязанной мне жены. Ползу взглядом на выразительной талии, разбросанным волосам по спине. Ее плечи вздрагивают от неслышных рыданий. Усмиряю грозу в груди, отталкиваюсь. Не жаль. Мне, блядь, ее не жаль. Другой бы рад был такой, но не я. Динка внешне максимум во всех отношениях. Только до этого дела нет. Максимум похуизма у меня припасен и только. Иди наверх, и хватит давить из себя слезы. С силой. До треска ткани дорогой тряпки прикрываю женушку. Дина разбито поднимается со стола, куда так небрежно свалил. Не поворачивается, только голову вниз опускает. Но прояви ты характер, Повернись, врежь мне по роже. Может, легче станет и тебе, и мне. Но она этого не сделает. Воспитание-с, блядь. В который раз тебя спрашиваю, зачем согласился на авантюру с ненужным мне браком? Дрянная, продажная жизнь, твою мать. Круговая бизнес-порока. Только отец ошибочно ввел оставшиеся активы Доронина. Разве они принесли пользу? Пакет акций провального предприятия теперь в нашей компании, что с того? Польза призрачная, только за непродуманный шаг расплачиваюсь я, вашу мать. Выгорит его задуманная многоходовка. «Давид», — сорванным голосом вещает из-под разметавшихся волос. «Я так больше не могу». «Твое предложение?» Она медленно качает головой, пока собирается с силами, наливаю коньяк, иначе не вывезу. Каждый раз, когда Дене приходится проходить через унижение, мне хочется выпить и забыть все. Странная хуйня, но такое есть, я ничего поделать не могу. Придумай что-то, чтобы разорвать наш брак. Ты дура? На носу слияние. Осушаю одним глотком бокал. Раздел активов при разводе будет мешать. Я не буду ни на что претендовать. Дина, теряю терпение. Это ты не будешь, но кое-кто очень даже будет. Мне это ни к чему. Корпорация не должна быть ослаблена слухами и дележом. Ты хотя бы представляешь, как в прессе освещать будут развод? Мамаша меркантильная твоя постарается. Придется подождать еще некоторое время. Она опускается в кресло и закрывает лицо руками. Пока плачет, смотрю. Красивая, породистая девка, что тут скажешь. Но у меня нигде не откликается. Возможно, встретив ее в других обстоятельствах, зацепила бы. Возможно, даже очень. Стройная, даже скорее худая. Брюнетка с пухлыми губами, очаровательной улыбкой, чарующим голосом. Я же не слепой, вижу, как мужики смотрят. Бошки, блядь, сворачивают после их слюней, что на Дину роняют, можно клининг вызывать. Только мне плевать. Сама мысль о том, что мне ее навязали, костью в глотке каждый раз застревает. Не могу смириться. Мне, которому можно все, обрезали крылья. Просили отнестись к браку, как к очередному бизнес-проекту. Отец умолял согласиться, расписывал перспективы гребаной многоходовки. Единственное утешение, что мы все-таки вышли на европейскую арену. Заявили о себе как надежные партнеры. «Давид, давай хотя бы раз поговорим откровенно. Только раз, прошу тебя». «А что изменится, милая? Но отказать в такой малости совсем тварью оказаться. Будто и мало что вытащило меня из отеля. Кстати, не только оттуда. Как терпения хватает, не знаю. Говори». Стягиваю пиджак, швыряю на кресло и наливаю себе еще дозу. Так будет легче. Дина задумчиво перебирает пряди. Сегодня я смотрю на нее дольше, чем обычно. Не беглым взглядом скольжу, как всегда, именно смотрю, наблюдаю. Красивая. Отмечаю как факты, только. Средней дорогой элитной тачке ценник вешаю. Вопрос в том, что в душе понимаю, моя жена еще и умная. Не каждой бабе дано, а это... Ни одной истерики. Ни единого прилюдного выяснения отношения. Она в ситуации с Завадской держалась как королева. Униженная женщина растоптала выигравшую соперницу по всем направлениям. Может, зря я с ней так? Хрен понимаю. Сегодня все в другом свете открывается. Но договор же был, что я веду по-прежнему своевольную жизнь, которой жил все времена, и Дина согласилась. Так что виноватым себя не чувствую. Я без вседозволенности никто. Что хочу, то врачу. Мне бы хотелось, чтобы ты перестал открыто появляться в обществе со своими постельными партнершами. Она решительно поднимает взгляд, в котором загорается пламя. Первый раз за год открыто противостоит. Даже интересно, что дальше. Серьезно. Ты будешь мне указывать, что делать? Пока прошу, Давид. Я живу, как хочу, Дина. Разве не помнишь, что оговорили с самого начала наш брак и действия? Помню. Но мне надоело, что на каждом углу обсуждают нашу жизнь. И пострадавшая сторона я, не ты. Считаешь это нормальным? Я не вещь, Давид, и у меня есть чувства. Ты вещь. Отпиваю коньяк, наливаясь первой вспышкой раздражения. Дорогая витрина, немая, покорная безделушка. Потерпишь еще. В таком случае я тоже заведу любовника. Никто не имеет права диктовать мне свою волю. Убью. Гнев заливает с ног до головы. Любовника ей сейчас устрою. Потеря контроля – самое страшное, что может произойти, и я лишаюсь его. Наваливается вторая реальность происходящего, что не в силах держать. Все плывет и смазывается в мутную картинку. Прихожу в себя, когда жена начинает дергаться в моих руках. Сморгиваю туман. Не понимаю, как так вышло, что прижал Дину к дивану и почти навалился. Она со страхом смотрит в мое перекошенное лицо, пытается отцепить руки. Я же сильно встряхиваю, прижимаюсь лицом к ней. Шиплю прямо в губы, которые никогда не целовал. При первой попытке потрахаться с любовником, на куски порежу и скормлю собакам. «Подавится! И ты вместе с ними!» Сверкает глазами настолько ярко, что слепну. Свирепо высказывает накопленную горечь, впервые борется. Извернувшись, залепляет мне звонкую пощечину. «Зараза, сука!» В животе проходит свирепая вспышка. Заламываю руку назад. Дина все еще выговаривает, отчаянно вырываясь из моих тисков. Не слышу. Все мимо. Лишь только прижимаю большой палец к ее губам и стираю злые слова, сыплющиеся с губ, одним движением. Глава 3. «Дина, как ты могла не вернуться?» Мать возмущенно выговаривает претензии. «Прекрати». Морщусь, запахиваю шелковый халат поплотнее. Холодная скользкая ткань лишь раздражает. Ни тепла, ни уюта. Мне бы в махровый завернуться, но нельзя. Я всегда должна быть на высоте. Даже если в 3 ночи разбудить, то обязана выглядеть, как утренняя фея. Подкали лоб. Наследственность бабкина ужасная. Уже морщины появляются. Ужас. «Мам, нет ничего, что ты городишь. Мы одни. Можно наедине поговорить по-человечески. Без акцентации внимания на внешность. Свет клином на ботоксе не сошелся». Тихо говорю, надеясь, что поймет. Она презрительно фыркает. «Где Давид?» «Спит». «Ясно». Дернув плечами, сбрасывает накидку из шиншиллы, швыряет дорогущий кусок меха в кресло. Поправляет прическу. Укладывает волосок к волоску. Проверив макияж, аккуратно присаживается на край стула, опасаясь помять безупречные складки платья. «Кофе?» «Вредно», — отмахивается она. «Чай?» Разливаю в тончайший фарфор империал. Пододвинув матери напиток, усаживаюсь напротив. Молчим. Знаю, зачем пришла, поэтому готовлюсь заранее к тяжелому разговору. Мать словно с вручения Оскара явилась, безукоризненная, в свои 45 выглядит отменно, утонченная, женственная, очаровательная. Всю жизнь идет по головам ради достижения цели. Остановить ее сродни встать поперек стихии, сметет и не заметит. Она вообще, кроме своего окружения снобов, не хочет замечать обычную жизнь. Для Аделины Дорониной существует только высшее общество. О классе ниже она ничего не знает и знать не хочет. «Очень крепкий», — отодвигает чашку. «Завари заново». «Не хочу спорить. У меня нет сил на пререкание. Да и кто позволит спорить? Лучше промолчать. Заново колдую над чаем. Оттягиваю время. Очень медленно все делаю. Пробуй». Отпивает глоток и одобрительно кивает. «Мне совсем не хочется разговаривать. Я была бы рада, если бы она ушла, но этому не бывать. Ведь не затем маман почтила меня своим присутствием». «Неплохо. Дина, ты не задумывалась о ребенке? Нам с папой кажется, что тебе нужно забеременеть». «Издеваешься?» Слово вылетает быстрее, чем успеваю захлопнуть рот. Мать невинно хлопает глазами и пожимает плечами. Горько усмехаюсь. Неужели совесть совсем потеряла? Она же копия Руфь Бьюкейтер. Та тоже, нисколько не сомневаясь, продала свою единственную дочь богатому мужику. Мать с отцом принесли меня в жертву, как овцу на закланье. Я, правда, и теперь не понимаю, что могло заставить Давида согласиться на вынужденный брак. Он при всех недостатках сильный, волевой человек, занимает ведущее место в бизнес-элите. Барский обладает огромной властью в неполные 26 лет. Но, однако, о разводе при нашей жизни речи не идет. Я не знаю, что происходит между нашими семьями, мне никто не говорил об этом. Не считали нужным посвятить в настоящие дела. Озвучили дурацкий повод, что отец Барского готов помочь в обмен на брак Давы со мной. «Помолчи, неблагодарная!» Мать редкий раз теряет лицо, но сейчас именно этот злосчастный момент. Она смертельно бледнеет и через паузу выговаривает. «Дрянь! Мужика в койку не можешь уложить! На что ты вообще способна?» «Замолчи, мать!» — шеплю в ответ. «Не лезь!» «Нет, ты выслушаешь!» — пристукивает ладонью, звеня кольцами. «Ты сама виновата, что Давид бегает по женщинам. Посмотри на него. Он видный мужчина. Держать такого на коротком поводке трудно. А ты? Вечно хмурая, настроения нет. Живешь, будто тебе глаза завязали. Чего тебе не хватает? Отправляйся на курорт, подлечи нервы. Вернись бодрый, улыбчивый и начни, наконец, соблазнять мужа. Вам нужен ребенок. Это укрепит брак». Несправедливые слова задевают за живое. Как она смеет? Как язык не отнялся после ужасного лицемерия? Вы принесли меня в жертву, спасая положение в обществе, которым ты дорожишь больше всего на свете. Потеряв лицо, выговариваю наболевшее. Вы, не сомневаясь, положили на алтарь мою жизнь ради себя. Мать удивленно смотрит. Кажется, ее веселит мой порыв, но отступать я не намерена. Сумбур чувств раздирает меня надвое. Руки в замок, глаза прикрываю и пережидаю очередной шквал в душе. Когда поняла, что влюбилась в ненавистного тирана, отложила побег на потом. Я грезила, что наша жизнь наладится, обретет смысл. Мне стыдно признавать, что я мечтаю о собственном муже. Да, я его безумно люблю. Терплю унижения, измены. Только это мой стыд, а не чей-то. Осуждать меня не нужно. Хотя кому это делать, боже мой? Ведь никто не знает о моем помешательстве. «Что ты говоришь? Разве не так?» В запале задыхаюсь. «Для тебя потерять деньги смерти подобно. Зачем отец стал у руля собственной компании? Зачем уволил команду, которая впахивала на него всю жизнь, приносила огромные доходы? Или думаешь, не знаю, что папенька бездарь? Что наследие деду только Родионов держал? Что сделал отец? Уволил. И что в итоге? Вы продали меня! Заткнись!» Лицо матери идет бурыми пятнами. Я попала в цель. Но я не все сказала. Как только собираюсь разразиться бурной речью и высказать ей все, замечаю фальшивую улыбку матери. Она машет надушенной лапкой, приторно расточая ваниль в воздухе. «Давид, дорогой!» — щебечет она светски манерно. «Рада видеть снова!» «Уже покидаете нас, Аделина!» Твердый голос Давида звучит утверждающе. Он фактически приказывает ей, чтобы она встала и ушла. Мать без промедления поднимается, приторно улыбается и щебечет очередную ахинею о прекрасном вечере. «Я думала, что вы все же вернетесь», — сама надевает шубку. Давид стоит, не пытаясь проявить воспитание, но мать и не рассчитывает на это. «Я понимаю», — загадочно источает мед. «Решили сбежать в семейное гнездышко. Ах, молодость, мы тоже были такие, плевать на приемы и вечера. Общество друг друга гораздо приятнее. Мам, я провожу». Не в силах слушать сахарное лицемерие, поднимаюсь со стула. Выдворив ее, иду в свою комнату. Пересекаться с Давидом после жуткого унижения желания нет. Мне не удается задуманное. Муж перехватывает меня в гостиной. взъерошенный, злой. Он окатывает ледяным взглядом. «Послушай, Дина, я бы хотел, чтобы твоя мамаша больше здесь не появлялась». «Чем она тебе не угодила?» Вскидываюсь, но в душе с ним соглашаюсь. «Всем, прими к сведению и реши вопрос с посещениями моего дома». «Давид!» «Помолчи», — повышает голос. «И еще. Завтра ночью меня не будет. Решил предупредить». Оседаю на стул. Уже давно должно быть все равно, но не выходит быть холодной. Не получается. Врезаюсь взглядом в блудного мужа. Он спокойно пьет сок, бегло копается в телефоне. Взять бы его отгрызанное яблоко и разбить об голову. Ни капли раскаяния на лице, ни смущения, ничего не отражается. Красивая, безупречная маска. Все. Терпения больше не осталось. Меня тоже не будет, так что все хорошо. Вот как? Отбрасывает айфон. И где же мы будем? А вот это? Машу перед его носом пальцем. Тебя не касается. Дина? Недобро прищуривается. Не вздумай натворить дел. Скормлю собакам. Подавятся, как и ты. Глава 4. Потанцуем, красивая. Машу головой, продолжаю двигаться. Парень не понимает и вновь пытается подкатить. Его глаза заинтересованно блестят, а меня немного заводят, что еще могу нравиться мужчинам. Давид взрастил внутри меня огромный комплекс. Я стала себя недооценивать, хотя раньше за мной не водилось подобного. Стробоскопы слепят глаза, музыка долбит в уши с силой, и я 1000 лет не была в тусовке. И да, после очередного макания в прорубь с дерьмом от моего муженька хочу натворить дел. Надоело. К черту. Жарко. Тесно на танцполе. Толпа сдвигается в кольцо. Парень вынужден подойти ближе. Он двигается вместе со мной, зазывно улыбается и подмигивает. Я ему нравлюсь. Я ему нравлюсь. И пусть. Влад. Киваю. Я просто пытаюсь быть вежливой, но у меня абсолютно нет желания называть себя. Достаточно того, что Влад рядом. Он меня стимулирует к непродуманному опасному шагу. Трек сменяет новый. Звучит моя любимая композиция. Прикрываю глаза, плавно выписываю сгибы. Нет, не преследую какую-то цель, просто наслаждаюсь. Так давно не была свободной, а сегодня в буквальном смысле наплевала на все. Сегодня у меня не болит ничего. Я устала вечно испытывать фантомные страдания. Их нет на самом деле. Нет ничего, что себе нарисовала. Давид никогда не полюбит меня. Ему плевать на меня. Только на смех поднял бы, я уверена. Если честно, Барский не знает о моих болезненных чувствах. Как так вышло? Разве мало было дерьма, что со мной происходило? Всю жизнь псу под хвост. В один момент перекроили, как старую ненужную тряпку. Глаза начинают печь, я останавливаюсь. Пытаюсь сжечь крамолу размышлений. Единственный выпитый бокал шампанского все еще гудит в крови. Пузырьки кипятят, спящую, стылую кровь будоражит. Поддеваю волосы, поднимаю вверх. На особо высокой ноте обрушиваю копну волос на плечи. Тяжелый веер бахает по коже, и в тот же момент на бедра ложатся крепкие руки. Парень ведет меня, прижимает к бедрам и спаивается. В реальность возвращаюсь, когда ярко ощущаю его эрекцию. Как током бьет. Оторопев, какое-то время все еще танцую. Нет, я не дикарка, но меня ошеломляет неприкрытая реакция буйвола за спиной. «Ты не сказала имя». Теснее придвигается, губами почти до мочки достает. Граница пересечена. Часовые совести проспали. Казалось бы... Черт, я не испытываю чего-либо, кроме отвращения. Рот Влада слишком воняет кислятиной отвратительного пойла. От Давида так никогда не пахнет. Только гелем и дорогой туалетной водой благоухает. Хватит играть с опасностью. Парень чужой и неприятный. Жалею, что позволила дотронуться. Видимо, совсем предохранитель сорвало. Так нельзя рисковать. Мне нужно отойти. Высвобождаюсь из плена и решительно шагаю к бару. Задница горит в буквальном смысле. Я сошла с ума, а если здесь знакомые или фотографы бульварной прессы бродят? Хороша же я буду в новостных пабликах. Не волнуюсь о репутации Барского, а о своем имени больше пекусь. Не хочу, чтобы с грязью мешали. «Хочу купить себе выпить», — догоняет Влад. Обнимает за талию по-хозяйски, а меня неожиданно начинает бесить вопиющая наглость. Отдираю руки молча, выворачиваюсь, объясняю с жаром, что в компании не нуждаюсь. Влад хлопает глазами и подвисает. Не отказывали парню, видно, до случая со мной. Машу на прощание, почти бегом несусь к подруге Олеське. Она единственная отдушина со студенчества. Единение достигли почти во всем. Она знает обо мне много, но никогда не позволяет перейти черту по-настоящему. Хотя о Давиде высказывается так, что уши вянут, точнее отваливаются, нападая вялыми комочками. Когда набрала и попросила сходить развеяться, поддержала без лишних вопросов. «За тобой черти гнались?» Невозмутимо цедит безалкогольный коктейль. «Почти. Ныряю на мягкий уютный диван. Клеил один расторопный парень. «М-м-м!» Поднимает бровь. Действие механическое, абсолютно безэмоциональное, просто констатация отношения к действию. «Квазимода или сойдет?» «Лезь!» Качаю головой. «Хоть Данила Козловский, я вроде замужем». Говорю, и самой провалится охота. Кого я тут хочу удивить фикцией брака? «Ты дура! Не дать Даниле? Ты его в Духлес видела?» «Я к примеру говорю». Поправляется она. «Вот мне интересно, если бы это был он, тоже сказала, что замужем? Козловскому, а?» Киваю. «Да, послала бы его». Леська закатывает глаза, обреченно качая головой. «Беспросветная дура. Подтверждаю. Мне самой противно от себя. Слабачка. Ни на что не способная идиотка, влюбившаяся в Барского, которому не сдалась. Но я же не виноват. Сердцу не прикажешь, как в прописной истине говорится. Открещивалась от больной любви по-всякому, что только не делала. Осталось к бабке на болото смотаться и купить наговорные травы. Дело не в замужестве. Просто нужно знать Давида, чтобы понять меня. Измены сложно отодвинуть в сторону, да. Порой невозможно. Но есть одно «но». Мы соединены насильно. Вот корень проблемы. Дома Давы почти не бывает. Приходит поздно ночью, в выходные работает в своем кабинете, даже не спускаясь обедать и ужинать, или уезжает. Несмотря на малое времяпровождение, я знаю о муже почти все. Он любит стрелять. Отлично боксирует и гоняет, как очумелый черт на черном литом спорткаре. Он прекрасный бизнесмен, с которым считаются высшие круги, любимчик женщин. Он человек с самой черной душой на свете. Дьявол создал его, а не бог и родители. Давид – демон, исчадие. И что мне делать с этими знаниями? Что? «Лесь, хватит», – грустно улыбаюсь. «Не будем об этом». «Дин, знаешь что?» – высасывает коктейль до конца и манит официанта сменить бокал. «Тебе нужно срочно потрахаться, как подруга, заявляю». «Угу». «Почему?» «Пока мы сидим, пара столов с половозрелыми самцами глазами тебя сожрали и отымели по-всякому. Ты ходячий секс, зая», – с видом знатока важно кивает. «Вот я лично сегодня уйду вон с тем красавчиком. Коктейли, кстати, от него. Что будешь делать ты?» «Что глаза прячешь? Куда делась Дина заводила? Замужество тебя испортило. Стала жить как придавленная. На себя посмотри, красавица же! Ты монашка-развратница сейчас, сколько можно себя мариновать? Давида ждешь?» – распаляется она. «Ненавижу эту сволочь. Наглый павиан, буржуй кошелечный. Он сейчас где?» – рвет жилы профессионально. «Вот и ты не теряйся». Она не со зла говорит. Понимаю совершенно точно, потому что прямолинейность Карповой знавала наша прежняя компания. Переживает же за меня. То, что уйти с кем-то предлагает, так это от того, что Леська брак наш настоящим не считает. На столик ставят пару напитков и огромное фруктово-ягодное блюдо. Яркой горкой выделяется отборная клубника. Горит большущими сочными ломтями. Олеська удивляется, я же осматриваюсь по сторонам. Вижу улыбающегося Влада. Ясно все. Кушай, Лесь, ягоды от поклонника. Да, а ты? Ешь, я не буду. Что-то не хочется. Глава 5. Я провожу. Теряю терпение. Круто разворачиваюсь, зацепившись за выемку, чуть не падаю. Ситуация дурацкая, как в самом хреновом женском романе, потому что приходится ухватиться за навязчивого Влада. Он с удовольствием подхватывает и, безусловно, прижимает к себе. Мне лишь зубами скрипеть остается. Пусти, я стою. Скажи имя. Так важно? Понравилась ты мне. Облизывает рот, и мне становится тошно. Морщусь. Руки как тиски. Но не дурак же он, понимает, что мне неприятно. Пытаюсь освободиться, но Влад не отпускает. Всерьез начинаю опасаться за себя. Леся-то ку-ку, смоталась с красавчиком. Такси как назло не приходит. Дурацкие пробки, взявшиеся из ниоткуда, поздним вечером причиняют мне неслабое беспокойство. Влад, мне пора. Говорю спокойно и размеренно, злить парня не рискую. Неизвестно, что у него на уме. Не пора. Склоняет голову, обдавая свежим запахом алкоголя. Только теперь замечаю, что взгляд Влада расфокусирован. Он пьян, а это настоящая проблема. Я понятия не имею, что делать. Нет опыта общения с людьми, подверженными возлияниям. Становится трудно дышать. Он так сильно стиснул грудную клетку, что кислород тяжело поступает. А остаток доступного воздуха сжигается его спиртными парами. Меня мутит. Я с тобой не поеду. Я замужем. И что? Смеется он. Разве это причина? Причина. Тогда зачем жопой вертела? Намекала же. Я танцевала. Врешь. Так даже не намекают, так приглашают. Просовываю руки кое-как и зажимаю виски. Раскалывается голова. Уже пожалела о дурацкой затее пойти в клуб. И знаете что? Слова Влада на меня никак не действуют. Вообще. Что он знает обо мне, придурок? Мне даже не страшно. Мне никак. Кроме досады, ничего не ощущаю. Не наживай себе проблем. Отклоняюсь назад, только бы не дышать им. Внезапно Влад звереет. Метаморфоза происходит так быстро, что не успеваю полностью понять замес, куда влипло. Он на глазах превращается в ублюдка. Мгновенно отпускает и толкает. Отступаю назад, неловко покачиваюсь и чуть не падаю, едва баланс ловлю. «Ты что себе вообразила?» — шипит разъяренно. «Ты кто такая?» «Где же дурацкое такси?» Беспомощно оборачиваюсь в надежде увидеть машину, но ее нет. Людей вокруг мало, и каждый занят своим нехитрым делом. Вряд ли кто-то бросится спасать меня. Успокойся, просто дай мне уйти. «Дать уйти? Не угадала. Едем со мной. Быстро!» «Отстань, ненормальный!» Ору, пытаясь выдрать руку. «Отпусти меня, больной!» Безумец тянет так сильно, что еще минута, и мой сустав вылетит. Ломаю каблуки, упираясь в асфальт. Царапаю ногтями кожу взбесившегося Влада. Черт бы его побрал! Он кричит. Говорит, что все равно поеду с ним, хочу этого или нет. Я сопротивляюсь, пока не сваливаюсь на землю от сильного рывка. Счесываю колени, взвизгиваю от нахлынувшей боли. Сквозь поплывшее зрение усматриваю грязные бороздки на коже, сквозь которые сочится обильно кровь. «Вставай!» — грубо тянет Влад. От боли и обиды со всей дури луплю ногой и попадаю каблуком ему в бедро. Одновременно с его воем холодею. Сейчас вообще слетит с катушек. Поднимаюсь. Быстро стаскиваю туфли, чтобы удобнее было бежать, но не успеваю. С размаху снова падаю, ударяясь всем телом. «Ах ты, сука!» Тень. Быстрые шаги. Едва различаю боковые отсветы. «Завали свой рот!» Фраза «плевок» сопровождается сокрушительным ударом в челюсть Влада. Три слова отпечатываются в голове огромными буквами, что вбиваются в череп гвоздями. Рывок, и я стою на ногах. Взгляд. Бешеный. Дикий. Ярость полосует надвое. Неконтролируемый, в неудержимом бешенстве передо мной стоит мой ненавистный муж, мой яд и отрава, мой мучитель. Безотчетный гнев распространяется липким облаком вокруг. Оно давит, сгибает пополам. Молча стою перед ним и жду. Нет, я не боюсь. Что дальше? Хочу знать, что же дальше. Влад поднимает руку, тянется. Обвивает ладонью затылок, приближает лицо и выдыхает белыми губами. В машину. Давид, я... Нет, не оправдываюсь. Просто не хочу с ним ехать. Я не знаю, где он был и с кем. Не знаю, кто в салоне и что меня ждет дальше. Все, что хочу, добраться домой одной. Помыться, лечь спать, а утром решить, как быть дальше. В машину. Бегом, Дина. Я не шавка, чтобы выполнять команды. Он нетерпеливо ведет шеи и скрипит зубами, а мне наплевать. Да, уже не страшно. Позади нас раздаются кряхтения и копошения. Даже не смотрю на поверженного придурка. Собаки, собачья участь. Пусть даже и не ждала спасения, но все равно Влад получил свое. Просьба, не команда. В глазах ни капли тепла, но не жду этого. Просто в очередной раз не рисую блеклых надежд. Пусть лучше внешне, как разбитая хрустальная ваза, лишь бы душа больше не трескалась. Наплевав на все, выхватываю ключи из рук Давида и плетусь в ненавистную машину. За спиной сыплются глухие удары, а я не хочу оборачиваться. В другой раз будет знать, как приставать к незнакомкам. В машине рассматриваю потери. Вся в пыли и грязи, обувь никуда не годится, ремни порваны, каблук сломан. Стягиваю туфли и выбрасываю в мусорку через окно. Ополаскиваю минералкой пыльные ноги, кое-как очищаю одежду. Приняв быстро душ из газировки, снова падаю на мягкое сиденье и прикрываю глаза. Нет. Словно очнувшись, провожу мгновенную проверку. В бардачке только документы, сигареты и зажигалка. Салон идеально вылизан, ни пылинки, ни соринки. Ни одна деталь не напоминает о присутствии женщины. Задние сиденья идеальны, и выемки в дверях тоже девственно чисты. Пахнет цитрусом и кожей. Никаких посторонних запахов в виде женских духов. Едва усаживаюсь, как открывается дверь, и за руль садится Давид. Он зол. Смотрит прямо перед собой прищуренными глазами, рвано дышит. Грудь вздымается, будто огромные мехи в кузнице. Руки, сжимающие руль, подрагивают, костяшки сбиты в кровь. Горько усмехаюсь, отворачиваюсь к окну. Понимаю, жена причинила беспокойство. Причем нелюбимая и досадная жена. Есть от чего беситься? Господи, когда ад закончится? Можно мне хотя бы немножко побыть любимой и счастливой? Ну, разведи ты нас. Я переживу, переломаюсь и начну другую жизнь. Сохраняю внешнее спокойствие при разбитых в хлам внутренностях. Приучена к такому, мне не впервые глотать собственные кишки. Но сегодня перебор. Умереть бы мне, что ли, чтобы никого не мучить и себя в первую очередь. Да и ноги. Что? Ноги положи сюда. Показывает на свои. Пока я переживала, не заметила, как Давид достал перекись и диски из аптечки и отодвинул сиденье. Он рехнулся или хочет обработать мне раны? Я сама, дай мне. Тянусь, но Барский отводит мои ладони. Кивает себе на колени, все еще призывая к действию. Глаза его холодные, оглушительно равнодушные. Давид нетерпеливо, раздраженно цокает, а потом, рыкнув, нагибается, рывком дергает. Охнув, съезжаю попой вниз. Черт, у меня платье задирается по пояс. Глава 6. Да кока навязалась на мою голову. После слияния вышвырнул к замудей матери из своей жизни. Дина становится проблемой. Последнее, что мне нужно, так это вытаскивать ее из передряг. Самое малое, что могу сейчас сделать, обработать ушибы. Просьбу Дина выполняет неохотно, но возиться с ней хотя бы в малости моя обязанность. Не бросать же на произвол судьбы в гребаном клубе, куда так не кстати ее угораздило пойти. Ноги сюда. Смотрит, как туземка, сверкает глазищами. Дикарка и есть. По сути, глубоко наплевать, что она мотается здесь с подругой. Ей же нужно как-то развлекаться. Даже смешно. Неужели воплощает план по любовнику, коим грозилась? Дурочка. Мне все равно. Дина, предупреждающе тяну. Нужно обработать раны. Я сама могу. Спорит, но ноги на мои умащивает. Тупо рассматриваю содранную кожу, что лохмотьями свисают по краям кровавой раны. Грязь уелась в борозды разодранной коленки. Как бы шить не пришлось. Нужно в больницу. Нейтрально сообщаю факт жене и с сожалением понимаю, что придется отменять встречу с Завадской. Я не могу бросить жену. Она мое лицо в обществе. И должна выглядеть на все 100. Поэтому недоразумение в виде раны срочно нужно ликвидировать. Сидим, грубо отстраняя руку, тянущуюся за флаконом с перекисью. Не лезь. Устраиваю удобнее ее ноги на своих бедрах, включаю подсветку и начинаю обрабатывать. Обычно женщины пищат, когда получают немного боли. Адина молчит. Она, откинувшись на дверь, не произносит ни звука, лишь безучастно наблюдает, как вычищаю грязь. Хм. Мне становится интересно. Нажимаю сильнее на кровавое месиво, плотно прижимаю стерильный бинт и тру. Бесполезно. Дина даже не дергается. Она вспыхивает надменной, едва заметной улыбкой и прикрывает глаза. Ничего больше не вижу. Ни единой эмоции. Впервые за время нашего фарсового брака смотрю на Дину с долей заинтересованности. Мои любовницы из иного теста. Выхоленные, готовые ублажать. Они прекрасны, но не имеют ни малейшего терпения ни к чему. Не приспособлены выдержать маломальский сбой в матрице их идеальной жизни. Адина? М-да. В больницу. Отвези меня домой, Давид, и езжай на все 4 стороны. Я справлюсь. Устало выдыхает. Задирает руки и прочесывает волосы пальцами. Пытается разобрать их на пряди. На локте сияет такая же рваная рана. Слышишь? Молча выворачиваю предплечье. Сука. Мало втащил, мрази. Очень хочу выйти и найти урода. Дело не в Дине. Никогда не понимал твари, что без согласия волокут за собой женщину. И снова не в этом дело. Она моя жена. Пусть фиктивная, пусть не люблю ее. И вряд ли смогу когда-то, но она носит мою фамилию. Так уж вышло, что живет в моем доме. А что мое? Что мое? Трогать нельзя. А портить? Тем более. Блядство. Глухо ругаюсь под нос. Не нужны никакие эмоции, даже злость неуместна. Мне должно быть все равно. Задачей как служила, так и служит привести Дину в порядок и заняться своими делами. Швыряю ей в подол пузырь и бинт, велю обработать локоть самой. Она вздыхает, но выполняет. Понимает, что спорить бесполезно. Пока с непроницаемым лицом льет антисептик, завожу мотор и рву в больницу. Предупреждаю Воронова, что сейчас приеду. Док молча выслушивает короткую информацию. Дополнительно присылаю фотку, хоть и Ворон не просил. Так надежнее, пусть будет. До больницы не разговариваем. Молча рулю, и Дина тоже лишь в окно смотрит, сложив руки на многострадальных коленях. Раздраженно шеркаю по волосам. Я вообще-то планировал вечер по-другому провести. Но что же, так тому и быть. Выполню свой долг и побуду рядом в трудную минуту. Черт ее подери. Пора бы привыкнуть к Динке, но ни хера не получается. Мучаю ведь ее, понимаю. Воспринимаю как помеху жизни. Хотя она и не является. Живу, как хочу. Делом, мать ее, в сделке. Такой каламбур. Сучий папаша навязался на нашу голову. И мой отец тоже хорош. Меркантильный старикашка и тот, и другой. Один разорил компанию из-за пустых амбиций, а второй не может прорваться на рынке Европы без безголового компаньона. Надоели. Выйти из семейного бизнеса смерти подобно, столько всего закручено, что и во сне не разгребешь. Слишком большие деньги, слишком важные связи, слишком жесткие контракты. Молча выходим из машины. Жена не знает, куда двигаться, и мне приходится взять ее за руку. Она безвольно вкладывает пальцы, вынужден сжать крепче, чтобы не выпали. Дина безразлично идет за мной, завожу ее в кабинет и остаюсь рядом. Мне необходимо знать, что шрамов не останется. Хочу подтверждения. Ворон осматривает, дает заключение. Локоть заживет, а на колено придется наложить пару швов под местной анестезией. Потерпите, Дина? С каких пор хирурги так приторно лыбятся пациентам? Насколько знаю, с другими воронов суров до наждачки. Интересно мне. Без проблем. Она ему тоже мило улыбается. Может, выйти и не мешать? Пусть развлекаются. Нет, ни о какой ревности речи не идет. Просто хочется разбить морду давнему другу за то, что посягнул на мое. Еще один претендент за вечер. Немноговато? Неважно, что жена мне не нужна. Она же моя, так какого хера? Да, вам в операционную нельзя, останавливает ворон. Серьезно? А кто мне запретит? Ты? Давид. Халат давай, или что там нужно? Он молча швыряет мне рубу. Облачаюсь и надеваю маску. Дина впервые за вечер проявляет эмоции и удивленно смотрит. Не считаю нужным отвечать. Я иду туда просто потому, что ответственен за нее. Не упало следить, будут ли они договариваться о встрече, потому что ворону давно нравится Динка. Неужели думает, что не знаю? Или не поэтому примчался среди ночи шить два стежка? Ладно, мне наплевать. Когда вышвырну из своей жизни, пусть женится на ней. Даже свадебный подарок притащу. Но пока она со мной. Ворон укладывает на кушетку Дину и сюсюкает, будто ей 13. Мне, блядь, кажется, или он уже слишком нежно касается ее. Интересно, что дальше? Дина глазом не моргает. Даже голос не меняется, когда видит иглу с ниткой. Не паникует и не дергается. Удивляет меня, да. Как заново знакомлюсь с ней. Воронов фиксирует колено и ободряюще улыбается. Не вижу выражения лица жены, но очень интересно. Захожу сбоку, чтобы лучше видеть, как работает недохирург Казанова. Напоминаю о том, что шрамов быть не должно, но он это и так знает. Гремят стерилизаторы, загораются яркие лампы. Он отвлекает Дину от манипуляций, заговаривает... Я реально не понимаю разливаний соловьем, но от приторности блевать тянет. Старается, зарабатывает бонусы на будущее. Разве меня это цепляет? Нет, конечно. Вся тусовка видит, как меняю любовниц, не заботясь, что жена узнает. Поэтому Дине позволительно флиртовать в моем присутствии. Такие дела. Складываю руки на груди и внимательно наблюдаю за ужимками павиана в белом халате. Бабуин несчастный. Сейчас горячим сахаром потечет. Настоятельно рекомендую не разговаривать, а работать. На мой ледяной пассаж только плечом дергает. Диночка, потерпи. Он переходит на «ты» без предупреждения. Вот это уже серьезно. Для Славы большой шаг сократить дистанцию с женщиной, а тут внезапно и очень быстро. Гадство. Будет немного больно. Я привыкла к боли, Вячеслав. Шейте смело. Не позволяет сместить грань знакомства. Я почти ее не замечаю. Дергаюсь впервые от произнесенных слов. Так говорят обреченные на вечные страдания женщины. Вопрос в том, что Дина говорит это, пристально глядя мне в глаза. В них столько огня, что пламя загасить уже невозможно. Оно только сильнее разгорается. Перевожу взгляд на колено, напряженно наблюдаю, как ее кожу протыкает игла. Потом вновь пялюсь на Дину. Пока ворон тянет нитку и формирует узел, схватка взглядов не прекращается. Что ж, кому как не тебе открыто противостоять человеку, который в тебе никогда не нуждался и нуждаться не будет. Такова наша странная жизнь, детка. А в ней что-то есть. Глава 8. «Надеюсь, у тебя хватит ума удержать мужа хотя бы на этом приеме», — шипит мать, тщательно скрывая злость. Маскирует фальшивой улыбкой исходящий гнев. Стряхиваю ее ладонь, которая больно вцепилась в локоть. «Не дури, Дина. Ради ребенка засранцу, и мы привяжем их навечно». Достала с безумной идеей. Она не понимает, что я не хочу беременеть от человека, которому не нужна. И вообще хочу убраться из их жизни куда подальше. Но, конечно же, не скажу. Незачем всем знать, что я неблагодарная дрянь. Грязные делишки больше не касаются. Мне пора. Вырываюсь из рук матери, снимаю бокал с искрящимся напитком с подноса проходящего официанта. Мать радостно повизгивает рядом, раздавая улыбки и светские чмоки направо и налево, а у меня голова раскалывается. Коленка еще болит так, что хочется сесть и выпрямить ногу, но нельзя. «Сверкаешь, Дин!» Передо мной вырастает Марк и касается своим бокалом моего. «Как всегда, звезда вечера. Выпьем?» «Уже. Салютую шампанским и подношу к губам. Лишь смачиваю только. Как дела? Как Лондон?» Марк сверкает белоснежной улыбкой. Рисовщик. Идеальный до скрежета зубов. Каждый раз подкатывает, пытаясь обаять, но не очень-то у него выходит. Минус Марка в том, что он считает, все должны быть от него без ума. «Отлично!» Надеваю на лицо фирменную улыбку. Теперь его не заткнуть. Будет вещать о себе любимом, как Ленина революции. С такой же маниакальной целеустремленностью и одержимостью. Давид снова исчез. Нарушает новый договор? Очевидно, да. Ничто его не остановит. Зачем же тогда предлагал? Едва выношу пламенную речь Марка и, сославшись на головную боль, сбегаю в дамскую комнату. Мило извинившись, прервав его на полуслове, сматываюсь, словно спринтер. И мне все равно, что челюсть Марка валяется на полу, ни разу не сомневаясь, перешагиваю и исчезаю. Достал мажор долбанный. Завадскую заприметила сразу. Разве она пропустит события века, где сливки общества практически сбиваются в густую сметану? Тут пруд пруди всяких разных, но смотрит она по-прежнему на Давида. Кружит вокруг, как голодная акула. Ей добыча нужна крупнее, а Барский очень скоро влетит в десятку Форбс. Поднимаюсь по витой лестнице, спину держу. Гребаные лицемеры. Ненавижу их всех. Каждый проходящий мимо пузан имеет по две любовницы. Их жены вполне себе мирно существуют и мирятся с бонусом семьи. Смешно, но некоторые раскланиваются при встрече. Даже моя маман имеет милого сердца друга, а отец – любовницу, что моложе меня. Твари кровожадные. Некоторые без таблеток ничего не могут, а тут даже. Обожрутся стимуляторов и думают, что секс-гиганты. Я живу в этом много лет. Так что удивляться, а? Может, и мне смириться? Наплевать на все. Завести себе обожателя. Вон Воронову только ведь позвонить и примчиться, ранее тапки. Сколько раз рассматривала себя в зеркало. Я не уродка. Далеко не уродка. Говорят, что я красивая. Наверное. Тело на уровне, пропорции хорошие, мозги не тупые. Что еще нужно? Ходят слухи, что у меня лицо порочные суки и взгляд Лары Крофт, но это не так. Да боже, у меня и был-то всего один парень, никого больше, никого! Я призналась в этом как-то Давиду. Не знаю, что мной двигало. Я хотела, чтобы он меня полюбил, когда я поняла, что пропала в нем. И знаете, он не поверил. А потом сказал, что его не интересует, скольких я ублажала в постели. Или они меня. Ему наплевать. «Привет, Дина!» Еще один восторженный взгляд. «Подаришь сегодня танец?» Неопределенно улыбаюсь, пытаюсь обойти. «Буду ждать, Дин!» Машу головой и прибавляю шаг. «Отстаньте все, надоели! Где же Давид? Зачем ищу?» Ведь придумала себе дурацкий предлог в виде дамской комнаты. «Ну, найду, увижу и дальше. Очередной удар в живот, вот что. Терпи еще, остался месяц-два, и ты свободна. Поиграй еще в семью. Таков новый договор. Терпи, Дина, терпи». «Давид, в чем дело?» Буши вливается злой голос Завадской. Она негодует. Поневоле убавляю шаг и прислушиваюсь. Дойдя до конца стены, наблюдаю, как разъяренная Завадская размахивает прозрачными рукавами дорогущего дизайнерского платья, наматывает круги вокруг Давида. Тот невозмутимо смотрит на любовницу. Мне очень хочется узнать, что же дальше. Как последняя преступница, затаиваюсь за портьерой. «Ты мало уделяешь мне внимания!» «Что?» Ледяной голос мужа гасит ее пыл. «Я говорила о внимании? Напомни, когда?» «Я думала, что мы...» «Никаких мы, Марго. Но...» «Послушай, ты утомила». «Постой, Давид!» Торопливый стук каблуков. «Я тебя люблю. Я думала, что мы вместе. Не уходи!» «Вместе?» Его голос сочится ядом и саркастической насмешкой. Даже сквозь плотную ткань клубится стылый мороз. «Какая любовь! Ты ебанулась? Мы просто трахались!» «Нет, ты...» Всхлип настолько патетичен, что даже я слышу. «Ну, хочешь, я прямо здесь тебе минет сделаю? Что мне сделать, Давид?» «Дура!» «Я хочу на это посмотреть. Вышагиваю из своего укрытия. Завадская стоит на коленях и пытается расстегнуть ремень на брюках моего мужа. Смотрится унизительно и мега отвратительно. Даже я в позиции нелюбимой жены чувствую себя значительно лучше». Давид, скрестив руки, наблюдает за ее действиями, будто перед ним на коленях неведомая зверушка. Отвратительное зрелище, но оно меня радует. Нет, я не писаюсь от восторга, что, наконец, сейчас муж падет в мои объятия после любовницы, даже если не буду с ним. Во мне бушует женская мстительность, буйная краска удовлетворения широкими, плотными мазками ложится на изорванную этими двумя душу. Заводская выглядит жалко, потеряна и откровенно плохо. Конечно. Лишиться такого вкусного куска, кто же удержится от разочарования? Я бессердечно радуюсь, что сохранила лицо при сокрушающих ударах судьбы. Единственный прокол в том самом вечере. Сильнее еще мокрой тряпкой по лицу не получала. У меня на тебя не стоит. Это при том, что вокруг истекают похотью, глядя на меня. Какая женщина выдержит? Но я выдержала. Хотя и ношу в груди отпечаток кровавыми буквами. Забыть такое невозможно. «Сейчас, я быстро!» — лепечет Завадская. Давид меняется в лице и, наклонившись, сильно дергает любовницу с колен. Ставит на ноги и дает пару пощечин. «Приди в себя, Рита». «Ты вернулся к ней, да?» «Не касается. Ясно? Не лезь. Я устал от тебя». «Давай прекратим, тем более времени в обрез. Работы очень много. Подыщи себе кого-нибудь другого». «К дуре своей идешь!» Слышу жесткий удар и тяжелый всхлип. Он ее ударил. Пара шагов и возня. Замираю и хочу тут же сбежать, но меня останавливает голос Давы. «Я, кажется, тебе говорил. Много раз говорил. Дину оскорблять нельзя. Укороти язык, или я тебе его вырву». «Да все знают, что ты трахаешься на стороне!» Некрасиво визжит во всю глотку. «Разве сам этим ее не позоришь?» «Только женат я на ней, а не на тех, кого трахаю. Занятно, да?» «Думаешь, она не бегает налево? Знаю я таких тихушниц!» «Заткнись и будь добра, съебись с глаз. Надоела идиотка». Глава 9. Спешно покидаю свое убежище. Наткнуться на ссорящихся мне хочется меньше всего. Но я жестко просчитываюсь. Если шаги Давида звучат в другой стороне, то разъяренная Завадская врезается прямо в меня. Она ошарашенно пялится и потом, сузив глаза, приближает расплывшееся в негодовании лицо к моему. «Слышала?» Шипение змеи окатывает могильным холодом. Она настолько зла, что облако ярости, как ядерко, разлетается по ветру с огромной скоростью. Немного отклоняюсь назад, изо всех сил держа соломинку спокойствия. Топлю на нейтралке со всей доступной мочи. Уничтожаю ростки мстительности, хотя расцарапать ей лицо все, что желаю сейчас. Но это внутри. Внутри! Поднимаю бровь. И, вкладывая максимальное сочувствие в голос, спрашиваю. отправил в отставку Завадская. Вагина растянулась и ледовица применять стала. Еще немного, и она вцепится мне в волосы. Давай, сука, попробуй только дотронься. За все унижения заплатишь. Вспомню каждую слезинку бессилия и растерянности. Отплачу тебе ржавой монетой. Все это кричит во мне той единой, которую никто не знает. Но сегодняшняя вышколенная не может позволить опуститься до выяснения, а тем более до драки. Поэтому аккуратно треплю ее за напудренную щечку и, словно жалея, четко проговариваю. Не горюй. Вокруг так много свободных членов. Ты еще найдешь свой. Может, конечно, не такой богатый, как у Барского. Стареешь же. Озадаченно веду взглядом по красной мордашке. Не отчаивайся. Завадская выворачивается из рук, выхватывает мой бокал и плещет содержимым в лицо. Ах, но на ногах удерживаюсь. Внезапно разбирает смех. Ну не дура ли? Неконтролируемый смех вырывается, пока смахиваю капли с кожи и платья. Хорошо, что весь почти допила и урон минимальный. Ритка похожа на перезрелый помидор, что вот-вот взорвется на солнце. Постойте. У нее в уголках губ скопилась слюна. Фу! Уведу! Поняла, рыба замороженная! Грозится Завадская, пытаясь наступать. Хохочу во все горло. Забыв о приличиях, меньше всего хочу душить в себе реакции. Некого уводить, разве не знает? Давид не принадлежит мне, но кому какое дело? Пусть чувствует себя уязвленной. Пусть тоже знает, как испытывать перманентное, бессильное ощущение. Пусть будет слабой сейчас и ненужной. Пусть сволочь боится и трясется. Дура ты, Завадская. Едва успокаиваюсь. Барский верно заметил. Но мечтать не вредно. Если бы у тебя имелись мозги, то ты бы уяснила. Давид не доедает надоевший ужин. Он всегда выбирает новое меню. Уж не ты ли его меню? Она выхватывает бокал и разбивает. Понимаю. Отчаяние. Осколки хрусталя падают на стопы. Небрежно сбрасываю, тряхнув волосами, даю дружеский совет. Не твое дело, Завадская. Наши дела с Давидом никого не касаются. Дурам невдомек, что умные жены иногда отпускают своих мужей на прогулку на длинном поводке. Теперь же ты мне надоела. Проваливай, Ритка. Наврала напропалую, но по-другому не вижу способа спасти свою честь. Может, со злости она растреплет светским курицам, что у нас с Барским какой-то там план, или сама за меня придумает что-то. Мой план, что Завадская сейчас разревется и убежит, не работает. Недооценила брошенную любовницу. Она наступает с обезумевшим лицом яростно и отважно, приходится сделать шаг назад, чтобы не рухнуть под натиском. Запястье пронзает боль. «Провалишь ты! Барский будет моим!» «Уяснила? Я добьюсь, чтобы он бросил тебя. Я выйду за него замуж. Я буду блистать рядом. Это моя роль, мерзкая дрянь. Сейчас просто временные трудности. Не беда. Знай, что не отступлюсь. Можешь сдавать в утиль свое дешевое колечко. Твой символ брака протух». Платина стоимостью с чугунный мост, дешевая побрякушка. Она двинулась с ума. А, светские куры считают, что на пальце должно сверкать колесо с камнем, подобно уличному фонарю? Я поняла. От души желаю тебе удачи, моя дорогая. Прикладываю к сердцу лапки и моргаю так часто, что готова взлететь. Говорю себе браво, потому что сегодня перемахнула через очередной предел. Держусь, как муца из цевола. «Кстати, может, тебе сиськи новые вшить?» — говорят, помогает. Наконец Завадская срывается и замахивается. Ах, какая ошибка! Она слишком сильно бросается вперед, а я слишком быстро отхожу в сторону. Бах! Облако из дизайнерского платья взметывается вверх. Любуюсь брыкающейся, поверженной любовницей мужа. Дикая мысль стегает меня по загривку. Я упьюсь детской местью до самого дна. Ненавижу Завадскую. Ненавижу. Шаг назад. Ваза наклоняется. Прямо в лицо тонкой струйкой лью воду. Маргарита начинает визжать. С удовольствием наблюдаю, как растекается макияж по наглой, бесстыдной морде. Она тоже бабёшка зажала водостойку. Вытирает глаза, размазывая черноту сильнее. Истеричный смешок вырывается вновь. Наклоняю вазу и доливаю остатки. «Наигралась?» Подпрыгиваю от голоса Давида. Его услышать ожидала меньше всего. «Посмотри, что она натворила!» Рыдания поверженной любовницы приводят меня в искреннее недоумение. Ведь только что готова была мне череп раскроить и уже несчастной жертве прикидывается. Барский рывком ставит на ноги любовницу. Она пытается примоститься на мужественное плечо в надежде найти сочувствие и как следует нажаловаться, но он не позволяет. Шепнув пару слов, отстраняет от себя. Маргарита смертельно бледнеет. Закусив губы, молча подбирает платье и скрывается из вида. Интересно, что же произошло? Но мне никто не скажет. «Дина, наигралась?» – спрашиваю. «Ты о чем?» В глазах Давы сверкает неподдельный интерес. Впервые за все время, что вместе, он реагирует открыто. «Не знал, что ты кровожадная и умеешь мастерски бить в ответ». Усмехаюсь про себя. Да уж, комплимент сомнительный. «Не тебе». «А жаль?» «Жаль, Давид. Заводская пыль. Ударить тебя было бы гораздо приятнее». Он распахивает пиджак, показывая идеальное тело, скрытое дорогущей рубашкой. Брючный ремень двигается в такт шагам. Подходя, раскидывает руки в стороны. Подставляется, нагибается ниже. «Бей». Немного теряюсь. Но мне хочется. Только сейчас понимаю, как я зла. Осознаю, как ситуация сильно подкосила. Разочарованная злость, постоянный мой спутник. Понимаю, договор нужно выполнить, соблюсти условия, но разве в эту минуту не дает ли барский карт-бланш? У всяких самых строгих правил есть исключения. Это значит, размахиваюсь и хлестко бью по идеально небритой щеке мужа. Вкладываю все, что мучило долгое время, всю потерянность, всю обиду. Вкладываю злость от бесконечных измен, от бессонных ночей. Как только отнимаю ладонь, вижу, как отшатывается от удара Давид. Он неосознанно растирает огненный след на мгновенно краснеющей коже. Он зол и ошарашен. В глазах сверкает гневное удивление. Явно не ожидал, что так вложусь. Я и сама не поняла, откуда силы взялись. «Прости?» Помимо воли вырывается. «Во мне еще живо воспитание. Если я причинила беспокойство, то обязательно извинюсь». Но, как видите, воспитание уже со знаком вопроса. «А ты дикарка, оказывается, необузданная», — продолжает тереть кожу. Взгляд его задумчив и рассеян. «Да, Дин?» Глава 10. «Я ждал знатной пощечины, но не хук слева. Занятно. Дина радует все больше. Она оказывается живая. Долгое время предпочитал не замечать, что и жена эмоционально забита. До скрипа зубов бесила вышколенность рабыни и желание угодить. Неужели так подействовал намек на свободу? Скорее всего. Птичка хочет вырваться из золотой клетки. Я отпущу. Как только дела с папашами неумными решу, так пусть летит. Ты, оказывается, дикарка, да, Дина?» Она сверкает глазищами и ядовито ухмыляется. Складываю руки на груди, с интересом внимаю колоссальным изменениям. «Твою ж мать, какая она вдруг стала!» «Нет, я не плыву и не мажусь, но реально трансформация жены вдруг захватывает. Хочешь поужинать?» – внезапно предлагаю ей. Сам немного ошизеваю от предложения, но, как говорится, из песни слов не выбросишь. Уже вылетело. Все просто и легко объяснить. Хочу видеть что-то еще новенькое, что разбавит мою пресыщенную жизнь. А Дина как раз подкидывает нехреновую пищу. Только вот кроме тотального удивления ничего больше не вижу по эмоциям. Она задумчиво смотрит и ничего не отвечает. Что ж, не мудрено. Я бы на ее месте вообще послал после Армагеддона семейной пародии. Жду, Она вправе размышлять и принимать решения. Тем более новый договор обяжет, никуда не денется. Отмечаю с болезненным удовлетворением оговоренные условия сегодняшнего бытия. Мы со вчерашнего дня пара для всех. Внезапно влюбленная мать их пары. Угу. Надеюсь, отраву в еду не попросишь официанта подложить? Я в напиток подкину. Серьезно задвигаю. Нет, как хочешь. Я не настаиваю, тем более не прошу. Скучно мне, знаешь ли. Дина по-прежнему задумчиво таращится и молчит. Сегодня магнитные бури? Жрать хочу, Дин. Огибаю ее, иду на выход, но в дверях все же притормаживаю. Это проблема уехать в рест или что? Нам нужно как-то коммуницировать. Месяц или пару месяцев еще семейный бред изображать. Едешь или нет? Начинаю терять терпение. Блять, впервые протягиваю руку первым. Что, тяжело взять? Чтобы легче было обоим, разве тяжело? Не понимаю. Или по-прежнему живем в мазохизме и истязании? Она кусает губы, как будто стоит перед фатальным выбором. Подгоняю ее движением пальцев. На мой жест приходит охуенная реакция. Жена небрежно отмахивает ладонью, будто комара сгоняет. Но меня и это веселит. Хорошо, едем. Я тоже голодна. Чтобы до конца отыграть роль, протягиваю руку, но Дина, не замечая благотворительного жеста, уворачивается и с задранным подбородком шпилит мимо. Вот же разошлась. Или, может, была такая? Да неважно, все неважно. Сочный стейк ждет. Низменные потребности важнее кивоков жены. Но на выходе все же притягиваю Дину к себе. Она вздрагивает, но на виду у всех не вырывается. Максимально быстро пересекаем пространство. М-да, много взглядов. Много. В машине расслабляемся и почти не разговариваем. Динка копается в телефоне, а у меня неожиданно пропала охота изображать из себя исследователя женской психологии. Веселые старички не дают расслабиться. О них думаю. Отец вообще обезумел, хочет воплотить шальные идеи. С помощью Доронина влететь на рынки Евросоюза, а потом слить бизнес с одной крупной фирмой. Старый идиот. Они нас проглотят со временем. Отвалят вначале солидный куш, что заставит голову закружиться от успеха, а потом раздробят и сожрут. Нюх потерял идиот, совсем из ума выжил. В последнее время сплю в полглаза, активно мешая процессу. Так что реально устаю, как последняя тварь. Чем занята? С Вороновым переписываюсь. Заебись. Настроение – странная вещь. Оно, сука, портится. Смешно. Что и делаю. Корчу недовольную саркастическую мину. По факту мне насрать, с кем она переписывается. Говорил же, букетик на свадебку припру, если Ворон решит подобрать Дину. В моменте хочется побольнее укусить жену, чтобы бросила наяривать в мессенджере. Но бедолага и так натерпелась от меня дерьма. Поэтому глотаю тухлый ком претензий назад. Похуй. Чем потом займешься? Листаю наизусть выученное меню. Когда? После всего. Маню халдея. Уедешь? Я пока не думала, Давид. По глазам вижу, что врет. Наперечет уже все действия просчитала. Денег я отвалю немерено. Не в них дело, конечно. Динку баблом не удивить. Просто считаю, что так будет честно. А вот сейчас хитрит. Закажи мне рыбу. Мяса с кровью сегодня достаточно. Задумчиво смотрит на винное меню. И гранатового сока тоже. Сойдет за заменитель. Запрокинув голову, ржу. Не узнаю ее. Реально интересная сегодня. Давно нужно было с ней договориться, проще было бы всем. Может, и не был бы такой сволочью по отношению к ней. Хотя кто знает. Может, просто настроение сегодня снова взлетает. Не знаю. Я порядочный гандон, как меня называют. Как там еще? Беспринципный зверина, похуист в плане женского мяса. Разную херню задвигают. Но жить мне не мешает. Не хочешь говорить, не нужно. Я просто спросил. Угу. Кивает она и дополнительно просит десерт. Сегодня ее лапочка. Поэтому не порчу атмосферу едом большой доли концентрации. В очередной раз замечаю, как косятся мужики на мою эффективную жену. Вон чувак вообще челюсть с пола подбирает. Животные. Видят же, что она со мной. Неужели трудно так не пялиться в наглую? Неожиданно для себя с каждым попеременно встречаюсь взглядом и неприкрыто с агрессией давлю. Она со мной. Пусть фальшивая картина, но со мной же. Глаза выдавлю и сожрать заставлю. Мое, блядь. Не трогать и не улупиться бараном. Дина спокойно ест, ничего не замечая вокруг. Она в принципе сегодня само спокойствие и безразличие. Струна, что вечно держала, отпустила. Так, видимо. Радует, что не прогибается. Она другая теперь. Отрадно. Все лучше, чем вечно кислятина на лице. Вина или сока? Вина. Задумчиво вздыхает. Не откажусь все же от допинга. Хмель приятно ударяет в голову. Дина и вовсе расслабляется, откидывается на мягкую спинку кресла и не спеша озирается вокруг. В один момент взгляд ее загорается, она приветственно машет рукой, и я, конечно, оборачиваюсь. Ворон. Следит, что ли? Какого черта вечно рядом отирается? Киваю ему тоже, но, думаю, понял, что подходить к нам не стоит. Лишь встревоженную нахраписто считываю. Зассал, что мы наладили отношения? В очередной раз смешно. Потанцуем? Но удивлять так удивлять. Не жду ответ, встаю и вывожу немного сопротивляющуюся жену на площадку. Она настолько обескуражена, мне самому непонятным поведением, что еле пищит. Ты вжился в роль? Что с тобой происходит? Угу. Считай, что плачу вежливостью за грехи свои тяжкие. Танцуем, Дина, танцуем. Глава 11. Отдай мне Дину, Давид. Не глядя на меня, выпускает облако сизого дыма ворон. Не нужна она тебе. Что правда, то правда. Но вот так в открытую просить, что за методы? Кривлю рожу, не нравится мне. Что, сам не пойму. То ли наглый проверочный отжим, то ли просто вопрос бесит. А тебе нужна? Подкалываю, потому что принципы жизни его давно мне известны. Почище меня тварь будет. Только вот на Динку он по-другому смотрит. Реально втрескался. Ни за что не поверю, но все поведение давнего друга, какого знаю как самого себя, об обратном говорят. Да, одаривает ледяным взглядом. Я любить ее буду. Не врет. Сука, не врет. О как! Какое благородство! Наливай еще. Воронов разливает по стопкам пойла по цене российского автоваза, и мы, конечно, пьем. Паленка долбанная. Где сраное послевкусие и неземное блаженство? Херня, не коньяк. Ворон усмехается, но просьбу повторяет. Ублюдский Данка, прямо непрожженный бэтбой. Я давно его знаю. Упертый мужик, если на чем зациклиться, из-под земли достанет. Столько вместе прошли, что магазин обуви в пути на ногах стерли. Однажды Славич невесту со свадьбы увел. Просто наспор. Лампу никому проебывать неохота. Херня, соглашается и снова улыбится. Хорошо, что на огромном балконе сидим, и ветер обдувает мою покрасневшую морду. На самой верхотуре Реста, где на площадке место только для двоих. Наша нелегальная випка. Когда-то в лихую юность дорожки здесь катали, заряжались и трахали всю ночь напролет девок. Помнишь, как тройничок тут с Катькой в юности замутили? Первый накатывает ностальгия. Отчаянная девка, жадная и вечно голодная. Да, ужрались потом знатно. Не винти, Давид, что ответишь? Наливаю еще и отправляю в горящую глотку. Отдай. Вот так, да? Странное чувство одолевает меня. Первый порыв выкатить ему фак, но мне давно не 20. Засовываю сигарету в рот и выкуриваю в несколько мощных затягов. Потерпи. Сеплю и запахиваю пиджак. Она пока мне нужна. Сколько? Поворачивается Славка. Скажи сроки. Ох ты быстрый. Скалюсь и скрываю раздражение за гримасой. Сам пока не знаю. Врешь, Давид. Пиздишь, как Троцкий. Спокойный голос ворона бесит пуще прежнего. Разве так бывает, что злюсь на друга просто из-за того, что сам на себя срываюсь прежде всего? Что за каламбур дебильный? И главное, почему и от чего это делаю? Вот в чем вопрос. Дину я отпущу рано или поздно. Временной предел установлен, согласован. Но почему тогда корячусь, как незрелая мужичонка и юлю? Вот это и бесит. Херь все. Намахнул коньяку, разосрался с любовницей, вот и причина. Жиза, сука. У всех бывают темные деньки. Ты ее трахаешь? Внезапный вопрос вышибает. Мы близки со Славичем, но не настолько, чтобы я с ним жену обсуждал. Одно дело, что он в курсе ситуации по бизнесу и заключению брака, но в постель лезть я его не приглашал. Границы должны быть. И да, Завадскую обсуждать можно. Она просто мясо, но тут личное. Не лезь, Слав. Ни разу не твое дело. Ясно. Значит, нет. И насвистывает, сидит гандонище. Наклоняюсь и впиваюсь в довольное лицо испытующим взглядом. Он даже радость прикрыть не старается. Щерится во всю белоснежную челюсть, еще немного и в пляс пустится. Ну, думай, что так. Слава подскакивает и так таращится, будто душу пытается из меня вытащить. Курю. Спокойно смотрю в ответ. Не знаю, что там он разглядывает, но через полминуты отворачивается и облегченно выдыхает. Физиономист недоделанный. «Давид, ты мой друг», — толкает в плечо. «Но ты знаешь, что я всегда честен с тобой. Не обижайся. Если бы ты любил ее, я бы ни-ни. Жена друга табу и все такое. Ситуация другая, сам понимаешь. Она же...» Скакивает и щелкает пальцами. «Мечта. Красивая до дрожи. И ты прости, но мне кажется, что в постели просто львица. Блять, не туда. Просто завались сейчас. Слюной не захлебнись. Кожа на моем лице натягивается. Становится хреново физически, просто тошнит от восторга ворона. И не закапай тут все. Подтек, как шлюха на наркоте, прет не по-детски. Его восторги поперек горла. Вмазать было ему в ружу и пригасить неуемный пыл. Разошелся, как пьяный под гармошку. Душа рвется и никак не вырвется. Ты не понимаешь. Чего я не понимаю? Дергаю за рукав. Сядь. В краю хуел ворон. Мне с ней еще пару месяцев под одной крышей жить, а ты собрался уже лыжи вострить? Успокойся. Последний вопрос. Пригласить Дину смогу куда-нибудь? Прекрасно. Просто замечательно. Летит к финишу напропалую, забыв о сигнальной ракете. И ничего не мешает ему, да? Вот абсолютно ничего, не урод ли? Хочешь в прессу попасть? И я вместе с вами. Нам никому сейчас нельзя светиться. Но ты попадал, и ничего. Нигде напрямую не указано, что это моя любовница. Покажи хоть одно издательство, где есть статья о связях. Не найдешь, не пышься. Я аккуратно. В другой город могу позвать, организую поездку. Да с чего ты взял, что Дина пойдет с тобой? А это уже мне предоставь, Давид. И у друга такая морда довольная и умиротворенная, что понимаю. Это ты правда не отступится. Уломает Дину на раз-два. Она у меня не избалованная вниманием. Поведется, как маленькая. Глава 12. «На, тщедушная, глотни запретной газировки», — сует под нос картонный стаканчик с трубочкой Леська. «Может, жить веселее станет?» «Отстань!» — смеюсь и отталкиваю предложенное. «Что плохого в том, что не пью сладкие приторные напитки?» В отличие от той же Олеси, что поглощает пузырящуюся жидкость бутылками и не толстеет сразу. «Хорошо здесь, правда?» Блаженно раскидывается на шезлонге. Прям райский уголок. А что это твой фиктивный-дефективный так расщедрился? Пожимаю плечами. Я и сама не знаю. Но чтобы привести голову в порядок, согласилась на пару дней уехать с подругой на волшебный оазис. Пришла домой, а чемоданы уже собраны, сверху два билета, на меня и Олеську. Два дня массажа, скрабов, обертываний и теплой водички. Счастливый уикенд, так сказать. Я не отказалась. Все лучше, чем гонять мысли одну за другой. Работать мне не положено, так что все время в чудо-браке сидела дома. Зря, конечно. Нужно найти подходящую вакансию и пойти. Диплом же есть. Всерьез размышляю, уставившись на бирюзовую гладь. Надоело, на одном месте толочься. Да боже, я согласна на самую захудалую контору, лишь бы не в стенах дома теперь сидеть. Спасением были книги. Вот я и подумала, а что если? Может, потанцуем сегодня? Возвращает голос подруги на грешную землю. Уезжать скоро, а мы еще танцпол не разорвали. На мужиков посмотрим. Смеется, как конь заморский. Тут бабье царство, Лесь, разве не заметила? Кого прельщает своими прелестями собралась? «Бармена!» — с важным видом сообщает, снова прыскует. «Мускулы его видела? Он мне вчера такие глазки строил, что вообще улет!» «А что? Можно?» Пожимаю плечами, но Лися давно в курсе, что это означает согласие. Удовлетворенно кивает, вещает, как оракул, что сегодня потлатые девки сдохнут от зависти, когда мы выйдем в круг и вильнем задницей. Дух конкуренции не помрет никогда в душе неугомонной девочки. Такая она. Везде должна быть первой и неотразимой. В номере не спеша собираемся. Мне вдруг хочется от души похулиганить. Надеваю открытое короткое платье, кручусь в зеркало. Спина голая, грудь прикрыта едва-едва. Гофрированный пояс стягивает узкую талию, и пышноватая юбочка оголяет ноги почти до попы. Неприлично? Да, буду сегодня такой. Туфли с ремнем вокруг щиколотки подчеркивают образ. Но еще браслет. Яркая помада и встрепанная грива волос. Вытягивать не буду, пусть волной останутся. Ого, присвистывает Леся. Нифига себе, да ты конфетка барская. Уведешь бармена, по соплям разживешься, поняла? Поняла, смеюсь и отмахиваюсь. Нафиг он мне нужен. Я сегодня много улыбаюсь. Редкий раз, когда прекрасное настроение сохраняю. И знаете, порадоваться мелочам приятно. Так хорошо иногда забыть обо всем и не париться. Выметаю из головы все, что беспокоило долгое время. Не хочу думать о Даве, о браке, о договоре. Пусть хотя бы сегодня буду свободна. Упоительное слово «свобода». Самое желанное и драйвовое. «Текила?» Леська залихватски заламывает идеальную бровь. «Шучу, Динка, расслабься. Эй, красавчик, два секса на пляже!» Бармен не спеша берет шейкер и, не отводя заинтересованного взгляда с подруги, начинает смешивать напиток. Леська отчаянно кокетничает с парнем, видимо, и правда запала на него. «Я же никак не реагирую, кручу головы по сторонам, рассматривая всех и все, а ноги уже отплясывают сами по себе». Так и тянет отмочить что-то дерзкое. Я какая-то без вина сейчас пьяная. Замахиваем коктейли и сразу пускаемся в пляс. Лиска такие позаворачивает, что у невесть откуда взявшихся мужиков челюсти падают. Я не могу не подхватить, тоже отрываюсь. Боже! Боже! Я летаю, я в раю. Мне так хорошо. Тебя чаще нужно в свет вытаскивать, дорогая. Немного запыхавшаяся Леська обмахивается ладошками в паузе между треками. «Круто выглядишь, барская!» «И ты, моя хорошая, и ты!» «Потанцуй тут одна!» — косится в сторону стойки. «Мне по делам нужно отойти!» «Знаю я ее дела. Пусть делает, что захочет!» Киваю и, едва заслышав любимую композицию, плавно покачиваю бедрами. Отдаюсь музыке на все 100 и даже больше. Пропадаю в ней, растворяюсь. Верчусь в воронке чувств и падаю, падаю, падаю. Почти впервые в жизни искренне благодарна Давиду, что купил мне отдых. Тут и правда весело. Шикарные выходные заставляют забыть о тяготах жизни. И я себя отпускаю. Отпускаю! Диночка! Открываю затуманенные глаза и резко вскидываюсь. Удивлению нет предела. Слава? Какими судьбами? И тут же смущаюсь. Простите, Вячеслав. Первый вариант мне больше понравился. Дергает уголком рта. Слава, Дина, просто Слава. Давай уже на «ты». Не против? Прежде чем ответить, немного раздумываю. А что я теряю, в конце концов? Вот именно. Хорошо. Дин. Пытливо смотрит, а меня вдруг разбирает волнение. Поболтаем или еще танцевать хочешь? Отрицательно машу головой. Ноги уже болят от шпилек. Ищу Леську, чтобы предупредить о встрече с Вороновым. Увлеченная барменом подруга непрерывно болтает с парнем. Решаю не тревожить. Просто иду со Славой в отгороженную плотной тканью уютную нишу. На входе застываю. Диван один, и он достаточно маленький. Сидеть при крошечной дистанции будет не особо комфортно. Но как болят ноги! Соблазн присесть настолько велик, что плюю на приличие и с видимым облегчением присаживаюсь, блаженно вытягивая конечности. Кайф! Слава, как ты здесь оказался? Да, тянет он, отведя глаза. Дела тут. Решил поужинать, и вдруг наткнулся на тебя. На вас, в смысле. Случайно? Да, что, не похоже? Похоже. Улыбаюсь без всякого смысла. Я просто беседу поддерживаю. Ясно. Вина? Немного, совсем можно. Воронов разливает рубиновое вино по бокалам и передает. Касается моей руки, пристально смотрит. Меня смущает его внимание. Я не дурочка, понимаю, что интерес Славы особый. Делаю крошечный глоток и ставлю на столик назад. Воронов, как коршун, следит за реакцией. Даже назад к спинке прижимается всем телом, чтобы не стеснять и максимально не мешать. Ценю его деликатность. Понемногу я расслабляюсь. Разговор завязывается и течет в легком русле. Болтаем о том о сём. С удивлением отмечаю, что Слава интересный собеседник. Когда выпиваем по второму, он начинает травить медицинские байки. Рассказывает так заразительно, что не стесняюсь, хохочу во все горло. Прогуляемся. Я завтра уезжаю, Дин. Давай пройдемся по берегу. Я тоже, в смысле, уезжаю. Воронов буквально пронзает меня странным взглядом, но вопрос повторяет. Так что? Идем. Только Леську предупрежу. Ее нет. Откуда ты знаешь? Когда выходил, ее уже не было около бара. И бармена, кстати, тоже. Ну так что, идем? Глава 13. Пока Слава покупает нам мороженое, жду его на прибрежной лавочке. Как ни странно, очередь скопилась за вкусными рожками, а значит, есть время полистать телефон. Расслабленно перебираю новости, хроники, и, как назло, наталкиваюсь на фото блудного мужа в компании на очередном приеме. Красивый гад. Просто мистер жестокое обаяние 2024. И все бы ничего, но рядом стоит девушка, смотрящая на Барского с немым обожанием. Она так влюбленно смотрит, что у меня щемит за ребрами начинает. Я все понимаю, претензии какие могут быть. Учусь быть без него, будучи замужем, но так быстро соскочить с чувств не могу. Угу, Дора. Несомненно, Барский проведет вечер прекрасно. Даже сомневаться не стоит. Привычно заталкиваю очередные осколки и трясу головой. В надежде, что сейчас вывалятся из башки дурные, безнадежные мысли и смоются теплой волной в море. Договор, Дина, соблюдай и отстань от него со своей ненужной дебильной любовью. Давид не знает это чувство и никогда не познает. Не смеши народ, идиотка. Противно уже сама от себя. Может, мне врачу показаться? Дина, держи. Улыбающийся Воронов протягивает рожок. Клубничная. Вот мой шанс. Слава. Я ведь ему нравлюсь. Тут и слепой увидит, как млеет при мне здоровенный мужик. Облизываю пломбир. Неожиданно вкусно. Ем с огромным удовольствием. Ловлю подтекающие капли языком и жмурюсь от блаженства. Такая мелочь, да? А я почти счастлива. Съедаю половину и натыкаюсь на внимательный взгляд Воронова. Он неотрывно следит, как я поглощаю пломбир. Завороженно вытягивает шею и взволнованно складывает. Вот так, да? Вкусно, Слав. Он вздыхает. устало разворачивается на скамейке и, немного подумав, выбрасывает свою порцию в урну. Вот же черт. Может, зря с ним пошла, я уже не знаю. Не холодно? Спрашивает, показывая на свою кофту. Трясу головой и улыбаюсь. Тепло же? Да, тепло. Извини, ладно. Прочесывает волосы и трет небритый подбородок. Я растерялся немного. Смущает, что... Давид, да? Может, правда было неуместно идти на прогулку? Подожди, Дин. Хватает меня за руку. Плюхаюсь назад и не понимаю. Наверное, и правда глупая была затея. Воронов как-то вдруг сразу растерялся и паник. От былого залихватства не осталось и следа. Сейчас пройдет. Я не ожидал, что встречу. Вот сижу, перевариваю. Боюсь, что если пущусь в объяснение, то ты быстрее ветра убежишь, а мне не хотелось бы. Не убегу. Все равно. Рано пока. Роняет странную фразу. Но я не хочу, чтобы ты думала, что мне мешает Барский. Ерунда все это. Да? Настроение почему вдруг резко испортилось? Мне правда интересно, Слав. Я скучная? Дин, ты очень красивая, знаешь? Только дурак не оценит и конченый идиот. Молодец. Булыжник, как я понимаю, в огородище Барского. Да брось. Беззаботно отмахиваюсь, чтобы разбавить обстановку. Я будто раздваиваюсь. Одна моя половина хочет подняться и уйти, а вторая настойчиво требует продолжить общение. Ничего предосудительного я не делаю, и отчитываться мне не перед кем. Так что куда хочу, туда лечу. Сбрасываю босоножки и сую их в руку Воронову. Он принимает сразу. Такое ощущение, что если бы вложила в его ладони горящую лаву, и ту взял бы. Идем гулять. Калории нужно переработать, Слав. Искренняя улыбка обеззаруживает. Воронов красивый мужик. Замечаю факт просто между делом, будто заметку на полях ставлю. Другая бы, может, растаяла, но я дефективная. Кажется, об этом все знают. Процесс постепенно налаживается, и хорошее настроение возвращается. Бредем по кромке, я по волнам шлепаю босыми ногами, а ворон рядом. Он не боится замочить свои стильные макасы, периодически ловит меня и вытягивает на берег. В отблесках луны хлопковые брюки мокрые до колен уже, но ему плевать. Я же закрываю все дыры в душе. Мне безразлично, что ждет меня дома. Сегодня хочу быть беззаботной. Рядом со Славой, кстати, очень легко стать бабочкой. Только струны моей души не затрагиваются ни в каком смысле, кроме той самой беззаботности. Стараюсь не обращать внимания на сверкающие омуты Воронова. Намешано там всякого. Опасный мужик. Дина, осторожнее. Тянет за руку. Ну что же ты, как ребенок-то, чуть не упала? Он слишком сильно дергает. Настолько, что оказываюсь прижатой к крупной вздымающейся груди. Его сердце колотится со страшной скоростью. Мое же ровно отрабатывает пульс жизни. Я не знаю, почему это делаю, но отстраняться не спешу. Замираю в чужих руках. Слава отбрасывает обувь в сторону и осторожно сжимает меня второй рукой. Я стою в объятиях постороннего мужчины. Будучи замужем, кстати. И мне не стыдно. Барскому не стыдно, и мне тоже. Дим. Еще немного, и он меня целует. Осторожно, очень деликатно касается горячими губами. Приятное дыхание мужчины будоражит воображение. Стыдно признаться, но это первый поцелуй за время брака с Барским. Мне очень приятно. Воронов действует со всей нежностью и чувственностью, на которую способен. Слав, все же отстраняюсь, потому что затянулась. Он немедленно прерывается, но лбом к моему прижимается. Дышит, как паровоз, и мне льстит, что вызываю реакции. Ворон трется об лицо, ласково соприкасается с поверхностью щек, носа. Усмиряет себя с трудом. «Это все мороженое». Чувствую, как улыбается. «Ты так его ела, что...» «Черт, Дина, ты меня с ума сводишь. Уже давно. Прости». «Слава, прикладываю палец к губам. Не будем, ладно?» «Ладно. Можно попросить?» «Давай». «Еще один поцелуй, только...» «Что?» «Поцелуй, будто сама желаешь именно этого». Ничего не отвечаю. Хочу еще раз посмотреть, как ворон будет гореть под влиянием. Любопытно. Но причина не только такая. Я хочу еще раз испытать власть над ним. Боже, какая я сволочь. Набралась от Давида, что ли, садизма. Хорошо, наклонись, я не достаю. Но как только собираюсь сама привстать на носочки, босые пальцы соскальзывают с неустойчивого камешка, и я с размаху падаю на бедро. Прекрасно. Синяки обеспечены. Глава 14. Глушу мотор и устало опираюсь о руль. Устал, как собака. Работа меня доконает. Выдерживать атаку маразматиков становится все хуже. Точнее, держать лицо и сыпать аргументами. Но я вывезу. Нет такого, с чем бы не справился. У порога стоят босоножки Дины. Приехала, значит. Интересно, как отдохнула? Купить ей билеты решение пришло спонтанно, но, поразмыслив, я понял, что уводил Дину от преследования ворона. Тут завелся не на шутку. Даже деньги предлагал придурок, будто у меня своих мало. Но отправить ее не помешало. Пусть Славка немного успокоится. Прет его. Кому как не мне понимать, что это такое. Но у ворона, как у бешеной псины, слюна при виде моей жены бежит. Впервые вижу, чтобы такое творилось с ним. Никогда по бабьему мясу не страдал. Здесь же вывернуло наизнанку. Смешно. Капает же на Дину. Мою, мать его, жену. Бесит немного. Окей, вру. Реально раздражает. Перманентное желание начистить морду ворону не пропадает. Приличия есть у него, нет? Хорошо, что не вижу его тройку дней. Иначе точно сорвался. В последнее время, кроме имени моей эффективной половины, у Славича ничего изо рта не вываливается. Зайти к ней, что ли? Пока задаю себе вопрос, уже поднимаюсь по лестнице и без стука вхожу в спальню Дины. Ох, сук! Около кровати стоит она. Сосредоточенно переодевается. Влажные длинные волосы хлещут по спине. Красивый изгиб, надо заметить. Я до этого внимания особо не обращала. Здесь все в глаза бросается. Округлая упругая задница. Поворачивается боком, и в обзор попадают охеренные сиськи. Не то что охеренные, а улетные. Неторопливо исследую каждую деталь великолепного тела Дины. Как эстет любуюсь редкой картиной. Там есть что заценить. Оказывается, конфетка дефицитная, барская. Ворон заценил, а я облажался. Не то что не знал, что Дина обладательница оскаровской фигуры. Но только теперь оцениваю с другой стороны ее. С какой? Сам не понимаю. Давид? Очухиваюсь, когда удивленный голос врезается в уши. Ты что здесь делаешь? Она прижимает к груди скомканную рубашку. Рукав падает ниже, провожаю его взглядом. И мое внимание привлекает огромный синяк на изящном бедре. Но он, как уродливая клякса, выделяется на загорелой бронзовой коже. Когда успела-то? Пару дней всего дома не было, а потемнело, будто валялась на солнце неделю. Что это? Киваю на гематому. Выйди, пожалуйста, дай мне переодеться. Нет. Почему? Что ответить? Мне так хочется, вот и все. Она суровеет лицом и судорожно пытается продышаться. Понимаю, кроет. Но ничем не помогу, чтобы отпустила. Я желаю смотреть. Вот все. Одевайся, не мешаю. Нагло прохожу дальше и разваливаюсь в кресле. Упираюсь макушкой в подголовник, расставляю ноги и, не моргая, отслеживаю каждое движение. Стесняется. Вижу, что сворачивается в колючий шипящий клубок. Краснеть от злости и не краснеет, только еще секунды и взорвется, как нагретая на солнце банка газировки. Хочешь шоу? Что тебе нужно? Она все еще в гребаных ажурных мини-трусах. Чтобы натянуть рубаху, ей нужно как минимум расправить ее и накинуть на себя. Только это значит, что ей придется светануть грудью. Интересно, сможет или нет? Усаживаюсь удобнее, чтобы не пропустить момент. Может, тоже рассмотрю я такая, отчего у ворона крышу рвет. Почти не моргаю, подпираю щеку и киваю. Даю отмашку, мол, чего застыло? Давай исполняй стриптиз. 3, 2, 1. Псих! Отталкиваю летящее в меня барахло. Бесится львица, аж шерсть дыбом. Вся искрится, как заклинившая в одном бешеном режиме гирлянда. Какая встреча, надо же. Не умеем мы себя вести, как оказывается. И договариваться тоже без вариантов. Следом отталкиваю, кажется, сумку. Перебор, дорогая. Вскакиваю. В мгновение ока оказываюсь около. Выдираю рубаху и всем телом прижимаю к себе. Брыкается дикарка, шипит и скалится. А меня, блядь, прет. Прет настолько, что залипаю. Жадно поглощаю каждую эмоцию, жру Дину взглядом. Магнетизм рвет вены и мозги. Присыщенный становится блеклый, и все пропадает. Сейчас во мне бушует инстинкт охотника. Задавить и поглотить, вот что нужно. Успокойся. Завожу ей руки сильнее за спину. Скручиваю ее, зажимаю. С приездом, дорогая. Пошел ты, Давид! Плюется огнем. Мы, верно, реально парочка сумасшедших. Иначе как описать, что происходит? Нет подходящих слов. Густое и грозное плавает в воздухе, проникает в кровушку. Бодяжит сильнее. Впрыскивают дозу адреналина и, черт возьми, мутного желания. Как время провела? Пошло на пользу? Приближаю свое лицо к ее. Понравилось? Все лучше, чем с тобой, Барский. Кусает за шею силой. Дергаюсь и шиплю, а дикарка мстительно улыбается. По крайней мере, там хотя бы желанной себя чувствую. Что? То. Пусти меня сейчас же. Отталкиваю, отворачиваюсь, чтобы не натворить дел. Информация меня оглушает. Я привык, что она как домашняя кошка. Привык, что не смеет с кем-то спать, флиртовать и подобное тому. Даже восхищенные взгляды в сторону жены принимал как некую игру. Мне было плевать. Плевать. Сейчас что не так? Разве она мне интересна? Бред. Бред. Так кому-то там желанно. Прищуриваюсь только потому, что рожу совсем не перекорюжила. Как бесноватого корячит. Ничего, все пройдет. Просто чувство собственничества, ненужной жены, обострилось. Привык, что делиться ни с кем не могу. Не в моих правилах. Кому нужно? Оставь меня в покое. Вновь подлетаю к Дине, будто меня с места снесло высокоточной ракетой. Она уже в телефон пялится. Выхватываю. И что же там? А там ворон написывает. Что? Рассказывает, когда ехал. Что не забудет их чего? Ночи? Ночи? Заебись. Аплодирую стоя. На это думаю, куда, сука, пропал? А он где нихер пристраивать ездил? Вот же падла. И как тебе? Наступаю на нее, отшвырнув ее айфон вглубь комнаты. Понравилось? Что понравилось? Бояться она не собирается. Еще немного и ногтями лицо располосует. Ноздри трепещут, вся сжалась в комок, будто и правда атаковать собирается. Что с тобой случилось, девочка? Откуда ты такая? Трахалась с ним. Я же не спрашивала тебя, с кем ты трахаешься. Ты видела. Сама же из постели вытаскивала. Гад! Щеку обжигает удар. Сволочь! Еще один. Подставляюсь ей. Отрывайся давай, бей. Она бросается и наотмашь колотит, почем попадает. Нет, я не мазохист, но ей это нужно. Ненавижу! Жизнь мою испортил! Говори. Смахиваю руки, зажимаю, чтобы больше не брыкалась. Трахалась с вороном. Зачем тебе знать? Скажи, и я отвечу. Если бы я понимал. Глава 15. Несмотря на боль в запястьях, трепыхаюсь отчаянно. Как он смеет задавать подобные вопросы, сволочь такая? Сам же не вылазит из постели своих силиконовых долин, а мне и поцеловаться уже нельзя. Узурпатор! Шеплю, практически давлюсь ругательствами. Ни себе, ни людям. Что тебе нужно? Что приволокся в мою спальню? Иди к себе. А нет. Давида колотит так же, как и меня. Не понимаю причины его ярости. Я понятно, что разбушевалась, но его-то что толкает? Прежде ответь, был кто-то здесь? Дергаюсь, как будто током шарахнуло. Рука Барского нагло лезет между моих ног. Он не касается, а хватает жестко, напористо. Взвизгиваю, пытаюсь оттолкнуть. Ничего не выходит. Против силы Давида я тряпичная кукла. Ты не смеешь! Чуть не плачу. Его прикосновение пугает. Я не понимаю, что руководит им в данный момент. Какое чувство взыграло. Никогда не заходил в мою комнату. Никогда меня не трогало. Сегодня что с ним случилось? Смею. Еще как смею. Ты же жена моя, Дин, забыла? Жена? Вспомнил? Хватка становится слабее. Барский освобождает мои скрюченные кисти, но размахнуться и оттолкнуть его без вариантов, потому что сразу притягивает и прижимает к себе плотно. А вторая рука все еще между моих ног. Горячие губы пробираются через рассыпанную гриву волос, приникают к уху. Вспомнил. Так что, спала с вороном? Не твое дело. В жизни никогда ничего не скажу. Пусть думает что угодно. Меня трясет от негодования и невозможности противостоять мужу. В смысле, физически сопротивляться. Зря я на карате не ходила. Лежал бы сейчас кверху задом здесь. Уж я бы с ним не церемонилась. Но, к сожалению, вместо боевого искусства я только боевым раскрасом владеть могу. Скажи мне, Диночка. Ведет большим пальцем по позвоночнику. Меня как током пробивает насквозь. Горячий шепот густыми осадками ложится по коже. Звуки словно оседают на раковине и медленно плавясь впитываются в кожу. Давид обездвиживает меня вливаемым ядом, который как вирус распространяется со скоростью звука по телу. Что он делает? Еще и носом ведет по волосам, вдыхает аромат и удовлетворенно качает головой. В запале стремительно окутывающих ощущений гадаю, не поднялась ли у Барского температура. Или, может, он каких-то мухоморов обожрался, пока меня не было. Юморю, да? Это от жуткого волнения. Дина Петросяновна вылезла невесть откуда. Однозначно меня доконала такая жизнь. Эмоциональные качели под небеса врагу не пожелаешь. То не нужна, то говори с ним о предполагаемом любовнике. Руку оттуда убери, пожалуйста. Стараюсь звучать твердо и грозно. Ткань трусов у меня условная, а жар его ладони в троекратном размере ощущаю. Давид немного шевелит пальцами и задевает особенно чувствительное место. Конечно, я сразу же начинаю почти умирать. Гад знает, где и как нужно трогать. Собираю остатки сил, сгребаю мозг в кучу и пытаюсь быть непробиваемой. Он тебя так трогал? Откидываю голову назад. У меня предательски туманятся глаза, потому что сволочь не перестает периодически гладить там. Еще немного и взорвусь. Все происходит против моей воли, и реагирую я на самом деле от того, что у меня миллион лет не было секса. Самоудовлетворение не в счет. Ловлю Давида в фокус и качаю головой. Мне безумно хочется что-то вытворить, чтобы Барский офигел и, наконец, свалил из спальни. Не доведут его игры ни до чего хорошего. Мы сейчас или поубиваем друг друга, или... Точно поубиваем. Я его трогала. Да? Сама? И как же? В зрачках загорается злой огонь. Долгий, пристальный взгляд рассекает надвое. Барский таранит меня наглым вниманием, от которого я бледнею и начинаю стремительно тупеть. Лишь сила воли, внезапно всплывшая на остатки ускользающего разума, возвращает назад и в буквальном смысле ставит на ноги, давая возможность ответить. Сама. Киваю и просовываю руку между ног Давида. От неожиданности он шире их расставляет, а я окончательно сбрендив сжимаю через брюки его член и огромные яйца. Чувствую, как ладонь подрывает дерганье, и стремительное увеличение объема громады несносного фиктивного мужа. Вот так. А потом еще так. Сильнее стискиваю со злостью и выкручиваю. Блять. Я оглохла? Или теперь уже и на меня последствия от мифических мухоморов накатывает? В матерном возгласе слышится удивление. Оно тотальное и даже больше. Железный Барский сбит с толку? Тяжелая в ладони будоражит беспощадно. Уже убрать бы руку, но не делаю это из вредности. Он же не спешит убрать свою. Испытующий взгляд Давида настолько открыт и пронзителен, я все же невероятно смущаюсь. Барский смотрит, не моргая. Ресницы не шелохнутся даже. Я в противовес хлопаю своими, как заведенные на быстрые обороты кукла. Поиграли и хватит, Давид. Сипло каркаю не своим голосом, пытаясь слезть с его руки. Ни к чему хорошему это не приведет. Давай соблюдать правила. Мои правила. На низких голосовые связки активируют. Хочу нарушаю, хочу нет. И что же, ему понравилось? Что? Когда ты так сделала. О, конечно. Просил еще, а потом еще. Он, знаешь ли, любит, когда... Заткнись. Давид отходит на пару шагов назад. Я быстро запахиваю рубашку на груди и оттягиваю подол, чтобы максимально прикрыть ноги. Давиду плевать на манипуляции. Понимаю, чего уж теперь. Он безучастно наблюдает, как я кутаюсь. Разительная перемена немного шокирует. Секунду назад мы почти были готовы переступить грань. Пусть не явно, но давайте честно. С бухты-барахты трогать друг друга между ног не станешь. Или что уже здесь за нахрен творится? Ух, черт. Ударный запал рассеивается, и приходит явное осознание, что произошло между нами. Тонкая грань почти трещала, и это неправильно. Запрет, табу, нельзя. Волнение одолевает меня. Невольно начинаю дрожать. Становится крайне некомфортно. «Что ж», — бросает Барский, — «я бы просил тебя впредь быть осторожнее. Не спи с ним до конца нашего договора». «А ты не спишь, Давид? С ней?» «Я знаю, как себя вести, чтобы не светиться, а ты нет». «Ты не ответил, Барский». «Привет Славичу, передай от меня». «Передам. Тем более я скоро его увижу. А теперь оставь меня». Глава 16. «Дин, ничего не будет из рамок вон выходящего. Всего лишь выпьем по бокалу за открытие новой клиники. Знаешь, я над ней бился очень долго, набрал отличных специалистов. Купил современное оборудование. Я прошу разделить тебя со мной радость». В голосе Ворона нет никакой подлой подоплеки. Он очень искренне меня просит. Задумчиво верчу в руках резинку для волос. Внутри борются сомнения и жгучее желание насолить Давиду. Вчерашний вечер более чем объяснил позицию мудака, который сам творит, что хочет, а другим обозначает красные линии. Просто потому, что величество так желает. Немного ли на себя берет? Все равно дрожь разбивает, когда вспоминаю о его прикосновениях. Сволочь, Барский. Но он очень красивая и чувственная сволочь. Я же не слепая и не дура. Даже абстрагированно рассуждая о Давиде, не как о муже, а просто о мужчине, честным будет сказать, что его животное обаяние и притягательность на уровне ДНК. Он, как ядовитый плющ, проникает в тебя и дурманя берет, что хочет. К стыду скажу, что если бы он не остановился, то не знаю. Дура ты, Дина. Он всю жизнь об тебя ноги вытирал, а ты восставший член почувствовала и начала его оправдывать. Что ты хочешь? Сказки? Так ее не будет. Даже если и случилось бы, то потом началась обыденная жизнь. Такая, как и прежде. Куда пойдем? На волне гнева вылетает вопрос, независимо от моих истинных желаний. Только поздно теперь отматывать. Воронов атакует настойчиво и очень аккуратно. Поняв, что он уже все сказал и, наверное, умудрился получить благословение навстречу от Величества, апатично машу рукой. Слава хороший мужчина. Он мне нравится. С ним очень спокойно. Купаюсь в удовольствии от его комплиментов. Он нежен, угодлив и очень деликатен. Он... Я сейчас себя уговариваю, что ли? Маранди, чудесный ресторан. Надеюсь, тебе понравится их кухня. Так я заеду за тобой к 8. Сюда? Подскакиваю на месте. К нам домой? Тебе не кажется, что это верх неприличия, Слава? В трубке раздается осторожный вздох. Я же хватаю себя за виски и начинаю растирать тонкую напряженную кожу. Вот не бред? Вот что творится? Так, Дина, успокойся. На самом деле ситуация, как у меня, сплошь и рядом. В наших кругах такое не осуждается. Но развлекаются люди кто как может и что. Каждый преследует свои интересы. Да плевать на гребаный круг, кого я боюсь? Осуждение пафосных снобов и, по сути, профурсеток в штанах? Плевать на них, как говорит моя подруга с высокой колокольни. Это не моя жизнь, не мои правила. Я в своих поступаю, как хочу. Но граница у меня есть. Я не бессовестная скотина. Давид может быть дома. Слава, я отправляюсь с тобой на личную встречу. Тем более с Барским, я все еще в браке и... Дим, прерывает меня Воронов. Я понял, Дим. Твои опасения и личные отношения к твоему браку. Только дело в том, что Барского не будет. В смысле? Он ничего не говорил? Растерянно выглядываю в окно в поисках машины неблаговерного-благоверного. Место пустует. Точно, его нет. Всполошилась, как курица. А разве Давид меня хотя бы когда-то предупреждал о своих передвижениях? 2 дня будет отсутствовать. Срочные дела в Мюнхене. Да? Выгляжу глупо, не спорю. Но я настолько обескуражена, что позволяю себе немножко побыть курицей. А потом неожиданно резко дергаю себя за прядь волос со злости. Шальная, дикая мысль приходит в голову. Дина? Слав, а ты можешь меня на работу взять? Молчание. Я понимаю, что звучу странно, но мне до смерти надоело сидеть дома. Надо ковать железо, пока оно мягкое. Черт с ней со встречей, пойду, не развалюсь. Поедим вкусной еды, выслушаю 1 000 000 комплиментов и отхвачу себе место в клинике. Да хоть где. Слава не должен отказать. Он не должен, потому что я ему нравлюсь, черт побери. Взволнованно вскакиваю и мотаю по комнате круги. Ударяюсь пальцем о пуфик. Господи, как больно-то! Сдерживая вой собаки Баскервилей и закусив до боли губу. Ну давай же, медицинский магнат, бери меня. Пусть дурацкий Барский сойдет с ума и злится, как демон из ада. Кем? Я не знаю. Может, на ресепшн? Я смогу. Диночка, давай обсудим сегодня твою вакансию. Так я заеду, да? Да, жду. Дин. Окликает, когда уже собираюсь отшвырнуть трубку и побежать перебирать вещи. А потом. Ладно, позже. До встречи. До встречи. Бормочу, бросаюсь тормошить наряды. Выбираю один. Брюки и пиджак, хоть и вечерние, но крайне благопристойные. Выдергиваю из коробки пару лодочек на умеренной шпильке. К ним комплект плотного, почти пуританского белья. Максимально закрытые трусики и кружевной топ. Отлично. Буду выглядеть как почетная ресепсионистка. Или ресепшионистка. Я должна победить в номинации «Админ года» на медицинской стойке. И плевать на зарплату. День проходит незаметно за тщательными сборами. Увлеченно болтаю с Леськой по телефону, посвящаю ее в свой план. Она смеется и высказывает предположение о предстоящем бешенстве Барского. А вот мне все же не до смеха. Моя цель не сдохнуть дома от тоски до конца долбанного договора. Кисло, но улыбаюсь, поддерживая теорию подруги. Всплывающее окно в мессенджере заставляет прерваться. «Давид?» Отключаю Лесю и открываю сообщение. «Адский демон. Надеюсь, будешь благоразумный. Следи за желтухой и не позволяй себе лишнего. В противном случае при разводе оставлю с голой задницей. Восставший из пепла. У меня своя голова на плечах. Адский демон. Я могу ее открутить в случае неповиновения. Восставший из пепла. Мне пора. Адский демон. Дина. Дина, блядь, останься дома. Я хочу внести еще один пункт в наш договор. Восставший из пепла. На допсоглашение я не рассчитывала. Изменений не будет. Это мое условие. Хорошего тебе вечера, Давид. Адский демон. Тебе не поздоровится. Я сказала, останься дома. Ты слепая? Не видишь, что пишу тебе? Восставшая из пепла. И глухая. Марионетка воскресла. Представляешь? Так бывает, Давид. Еще раз хорошего тебе вечера. Не сомневаюсь, что ты его прекрасно проведешь в компании кого-то с сиськами 4-го размера. Так? Вот и мне тогда не надо диктовать самодурские условия. Я больше не твоя игрушка, Барский. Адский демон. Я не читаю больше. Убираю окно и продолжаю собираться. Тушь неровными мазками ложится на ресницы. Так дело не пойдет. Вытягиваю кисти и вижу, как они дрожат. Нужно успокоиться, прийти в себя. Какое он имеет право? Сатана продолжает командовать мной. Только знаете что? Пошел он куда подальше теперь, вместе со своей смазливой мордой и огромным членом. Пусть катится, сволочь. Глава 17. Сколько женщин встречал, но знаешь, Дин, ты самая красивая. Это тысячный комплимент, что слышу сегодня от Славы. Опускаю ресницы и улыбаюсь. Я все еще смущаюсь от обилия признаний Воронова. Исподволь рассматриваю его. Слава исключительно эстетическое зрелище. Он красив, как варвар. С улыбкой наблюдаю, как женщины, сидящие в ресторане, пожирают его взглядом. Не будь меня, он не засиделся бы в одиночестве. Благодарю. Мне приятно, Слав. Я могу откровенно с тобой? Конечно. Пока проговариваю короткое слово, мысли смешиваются. Сейчас услышу что-то, что должно изменить мой мир. Мне давно не 16, я совершенно спокойно считываю посыл действий по отношению ко мне. Слава охотится. Я его добыча. Тем более охота на меня идет с жесткими препятствиями в виде брака с его другом. Пусть уродским, но браком. Отношение ко мне искреннее, я это тоже вижу. Нравлюсь Славе, очень сильно нравлюсь. Но что делать с моими сомнениями? Это огромное препятствие на пути. Есть ли смысл их преодолевать и, главное, для чего? Дина, после развода я хочу, чтобы ты переехала ко мне. В моменте испытываю сильнейшее удивление. Оно сражает эффектом неожиданности. Ожидала чего угодно, но только не этого. Я, конечно, готова была ко всему абсолютно. Даже к тому, что сегодня он попытается со мной переспать, но чтобы так. Едва справляюсь с необычайностью восприятия, стараюсь удержать лицо. Мне очень приятно внимание мужчины, и я не желаю его обидеть. Поэтому мягко спрашиваю, как ты это себе представляешь? Воронов не выглядит смущенным. Он абсолютно подготовлен и смотрит прямо. Он открытый, честен, что подкупает невероятно. Барский никогда таким со мной не был. Никогда. Очень просто. В день развода я приеду и заберу тебя все. Если волнуешься об обеспечении, то смысла нет. У тебя будет все, что захочешь. Дело не в деньгах, Слав. Обычно женщины переживают, что не смогут иметь, что пожелают. Бред. Дин, прости, я немного волнуюсь. Все же эмоции берут верх. Он раздраженно дергает узел галстука. А потом мягко накрывает ладонью мою руку и понижает голос, пристально глядя на меня. Разумеется, не только материальное обеспечение важно. Я очень хочу тебя себе, понимаешь? Ты потрясающая, настоящая. Я не встречал таких, как ты. Трофей? Дина. Мягкая укоризна вгоняет меня в краску. Несправедливо, я понимаю. После Давида во что угодно не поверишь. Даже в искренние чувства другого человека. И совсем неплохого, кстати. Не путай меня с кем-то, я тебя очень прошу. Слав, я не могу ответить. И не надо. Я же не требую именно сейчас. Понимаю, что трудно, но прошу тебя очень-очень подумать о предложении. Тебе не нужно озвучивать, почему так делаю, да? Или готова? Слав. Все, понял. Улыбается настолько открыто и искренне, что сердце щемить начинает. Знаешь, сколько сидим, но насмотреться на тебя нереально. Ты хотя бы на секунду воображаешь, что ты за сокровище? Смеюсь и качаю головой. Приятно, черт побери, когда тобой восхищаются. Очень приятно. Хмель кружит голову, хотя выпила совсем немного. Завороженный взгляд Воронова пьянит намного больше. Не настолько, чтобы забыть обо всем и броситься в омут с головой, но все же очень приятно. Не помню, чтобы кто-то мной так восторгался. Воронов оставляет тему, почувствовав, что мне не очень комфортно рассуждать о ней. Он деликатно переводит разговор и поднимает настроение разными историями. Слава остроумен и чертовски обаятелен. Не зря на него все пялятся. И я, кстати, в том числе. Не знаю, как он умудряется тонко ощущать, умело лавирует среди серьезного и обычного. Ему это с блеском удается. Заливисто хохочу над очередной историей. Смеюсь до слез. Мокрые ресницы вынуждают отойти в дамскую комнату, где не спеша поправляю макияж. Но не успеваю достать очередную салфетку, как дверь открывается, и в помещение вплывает подлая тварь завадская. Холодно окидываю ее взглядом, продолжаю делать свои дела. Но суки не имется. Она располагается рядом, достает блеск, размазывает по губам. «Мы помирились, давай!» Доверительно, но с колоссальной издевкой сообщает мне через зеркало. «Он всегда ко мне возвращается, так что...» «Как тебе сегодняшняя новая кухня?» «Моему барскому не понравилось. Заставил сменить поданное блюдо». «Пойду», — театрально вздыхает. «Помогу выбрать новое». Я продолжаю стирать подтекшую тушь, глядя исключительно в свое отражение. Мне хочется оторвать зеркало и размажить об голову наглой твари. Только позволить себе такого не могу. Я не слабачка, чтобы в бою отвоевывать себе мужика. Да пошли они к черту, пусть трахаются на здоровье. Завадская с неимоверным удовольствием наблюдает, пытается наковырять себе дозу кайфа от моего очередного поражения или чего она во мне ищет. Такой возможности я не даю. С мерзейшей улыбкой разворачиваюсь и спокойно складываю в косметичку аксессуары, небрежно засунув подмышку клатч, нараспев тяну. «Давай, не подавитесь там. И еще, Завадская, сильно не ори на бедного официанта. Можешь до конца испортить свою репутацию у хабалистой бабы, правда? Присыпанной золотой пудрой. После того приема, помнишь, когда валялась на полу мокрая?» Она бледнеет и начинает трястись. «Ну, тише, что ты? Давление подлетит. В твоем возрасте может быть критично, а тебе еще ужин отрабатывать. Пока, милая. Мне пора к своему спутнику». Машу ей лапкой и, виляя задом, модельной походкой покидаю дамскую комнату. Насыплющиеся позади проклятия лишь смеюсь. Хлопаю дверью и ныряю в сторону огромного балкона, где прячусь, чтобы пережить очередной удар. Господи, как мне надоело! Давид никогда от нее не отлепится. Что она такого делает, что барского тянет снова и снова, не понимаю. Что в ней? Скажите, что? Любви там нет, симпатии тоже, так что же? Тупая, дурная, сволочная любовь, ненавижу тебя. Кто бы знал, как ненавижу убогое чувство, что ввергает не только в грязь. Оно делает тебя никем и ничем. Почему несу такое наказание? Он же деспот. Он же просто ненормальный придурок. Да ведь самый настоящий мудак, так почему? Как же я стараюсь избавиться от привязанности. Дикой, лютой и ненужной. Ночью просыпаюсь от снов, где мы с Давидом занимаемся сексом. Просыпаюсь и продолжаю себя уничтожать распоследними словами. В последнее время все наладилось. Я стала меньше болеть одержимым сатаной. Подумала, что вот оно отпустило. Даже с Вороновым позволила себе интрижку завести. И теперь Завадская все разрушила. Даже не так. Не она. Просто я понимаю, что ни черта не изменится. И мечтать о несбыточном бесполезно. Я как дура повелась на знаки, которым придала нелепое значение. Приходы в мою комнату, вопросы Давида и его просьбы. Дура! Хоть к бабке какой поезжай, проси травы с болот. Отворот, что ли, сделать себе? Как мне выжить отчаянную дурную любовь? Помогите мне. Хоть кто-нибудь, ради всего святого, помогите. Я не могу. Не могу. Нет, нет, нет, я не испорчу себе жизнь. Я сейчас... Да, клин клином. Стремительно иду к Славе. Мой вид его настораживает. Он даже встает, когда подхожу. Протягиваю руку и решительно говорю. Едем. Куда, Дина? К тебе. Немедленно. Слава без промедления встает, бросает на стол несколько купюр и везет меня к себе. Звенящие ключи в замке приводят меня в чувство, я растерянно осматриваюсь. Воронов толкает дверь и одними губами произносит. «Заходи, малышка». Глава 18. «Неплохо. Одобряю план Марго. Бери Янова. Не пожалеешь, толковый управляющий». «Спасибо, Давид. Я так рада, что ты согласился на встречу. Твои советы неоценимы. Ты же просто гуру в бизнесе». «Прекрати. Морщусь, потому что слушать 110-ю дозу сиропа надоело. Если у тебя все, мне пора». «Давид, Смотрю на цепкие пальцы, схватившие пиджак с неудовольствием. Завадская замечает и исправляет оплошность. «Прости, может, все же поужинаем? Разве кофе достаточно для разговора?» «Какого, Рит? На чем ты собралась со мной говорить? Мы уже все обсудили. Она меня утомила. Липкая стала, навязчивая. Пережрал я ее в свое время. Тошнит уже». «Как Дина?» «Она знает, что вопросы о жене табу. Сколько бы баб в обход не имел, но ни с одним куском мяса ее не обсуждал, и Марго не исключение. Ожидаемо испытываю знакомое чувство раздражения. Тебя не касается». «Тебя, наверное, теперь тоже?» Язвит она. «Вот она, бабская сущность. Не успеваешь трахнуть, а она уже готова с тобой под руку по жизни двигаться, несмотря ни на какие препятствия. Искрит. Но мне, конечно, наплевать. Интересует только то, что она имела в виду. Молча испепеляю ее взглядом». «Я ее видела. Специально в зал прошла. Ты что, уступил ее Воронову? Или она самовольно рогами голову первого бизнесмена города украшает?» «А вот этого постельным шалавам знать не положено. Не твоя печаль. В отличие от тебя, мою жену первому встречному не завалить. Когда ты мне дала, Рит? Сейчас вспомню. Через час уже сосала. Что хмуришься? Не обижайся. Мне действительно пора». К машине иду сквозь туман полыхающей ярости. «Сука. Найду, убью. И его, и ее». Тормоза в пол. Вонь от резины проникает в открытое окно и впитывается в ноздри. Еду почти вслепую, как машины не побил, не понимаю. Страшно то, что в густой пыли замечаю, как люди разбегаются с моего пути, грозно крича вслед. Ума хватает остановиться в глухом проулке и выйти подышать. Точнее, попытаться это сделать. Ворон не внял просьбе. Я два раза не прошу. Разве он не услышал запрет? Ебало не расшиб только потому, что другом считается. Он знает все обо мне. Должен был понять, что не отдам Динку, пока она со мной. Пусть я не трахаю ее. Она год не траханная, кстати. Мне в голову не приходило, что ей тоже надо. Физиологию никуда не деть же. Наплевать. Зашвыриваю пиджак назад, освобождаю руки от манжет рубашки, качу их почти до локтя. Меня разрывает от безысходности. Я сам ей дал повод, сам ее почти подтолкнул. Так что же теперь, не нравится? Ладно, Дина, но Славич мог понять, куда он поперся. 2 месяца. Только 2 месяца, и все. Ее убью. Как она посмела, сука, она моя. Она моя жена. Собственность. О недвижимости не положено ничего. В башке будто двоит. Мерзкий голосок противным мехом не смолкает. Своих жен трахает Давид. Хорошо, я не трогал и Славичу не дам. Пошел он, урод, к ебаной матери. Рву с места снова. Даже Гарри копать колес. Остановиться нет возможности. Рискую разбиться, до дома Ворона долетаю 5 минут. Уверен, что они здесь. Поднимаюсь на 20-й этаж и звоню без остановки в дверь. 5 минут замки проворачиваются, и сучара появляется на пороге. Одного растрепанного вида достаточно, чтобы понять Дину у него. Глаза настолько шальные, что не сразу меня узнают. Ворона прет, будто он обдолбался. Морда красная, волосы всклокочены. Рубаха расстегнута, кожа на шее вымазана яркой помадой. «Ты что здесь делаешь?» Пизжу с размаха. Славич добрая скотина, но от моего удара падает моментально. «Гондон ты, штопанный, а не друг!» Рычу, блокируя руку и шею. Душу конкретно, потому что планка падает. Ворон хрипит, из захвата вырваться не может. «Блядь ты, подзаборная! Член в штанах удержать не можешь! Просил же, сука ты, не трогай!» «Я захотел по-другому!» Еле слышно сипит. «Где она?» «Ну, говори! Усажу сейчас на жопу!» «Пошел ты!» — выдирается Славич и сплевывает на пол тянучую струю крови из разбитого рта. «Уходи, Давид! Ты опоздал!» Восприятие происходящего ограничивается. Я слепну и глохну. В голове и теле ищет выход страшное. Кровь кипит, бурлит крупными пузырями и испаряется. Красную живую жидкость вымещает злоба и гнев. Я никуда не могу опоздать. Я никогда не останусь в позорном проигрыше. Никогда. Славич. Не узнаю свой голос. Моя вторая сущность к земле припадает, пригибает холку и обнажает клыки. Я предупреждал тебя. И моя глотка в ту же минуту производит звериный рев. Дина! Не ори! Внахлёст с моим мором ее смешивается. Оборачиваюсь. Пытаюсь сквозь прыгающую сетку в глазах рассмотреть жену. Она стоит в 2 метрах и держит в руках тяжелую медную ключницу. Осматриваю свою суку внимательно. Вся мятая, как девка привокзальная. Значит, они успели. Успели, блядь. Остановить себя не могу. Бросаюсь к ней и выдираю херню. Размахиваюсь и швыряю в зеркальную стену. Грохот осколков глушит нас. Выдергиваю Динку из серебряного дождя, взваливаю и тащу в машину. Хлопнув дверью, жму педаль в пол. Если она хоть слово скажет, выброшу на ходу из салона. Просто выкину, как шлюху последнюю. У Дины хватает ума молчать. Лишь глазищами своими сверкает на заднем сиденье. Вцепилась в поручни и ни звука. Другая бы орала, как резаная, но это, блядь, Дина. Чуть не выбив дверь, вталкиваю ее в дом. Она, кажется, впервые за все время сегодняшнего вечера пугается. Мне плевать. Мне на все просто насрать. Своих жен трахают, Давид. Сюда, сука, быстро подошла. Пошел ты, барский, нахер! Впервые за время нашего брака почти матом посылает. Сейчас ты на него сходишь. Ловлю убегающую жену за одну ногу. Дина падает на пол, отчаянно сопротивляется и лупит меня по лицу, груди, ногтями царапает, оставляя борозды, но не орет. Молча сопротивляется. И это пиздец как заводит. Дикарка. Лютая ведьма. Придавливаю ее всем телом, задираю подол, срываю с жены трусы. Она пяткой заезжает мне с размаху в плечо. Извивается, как змея. Но умудряюсь схватить ее за щиколотки и широко раздвигаю ноги. Ложусь так, чтобы возможности скинуть с себя не было. Глава 19. Нет! Брыкаюсь под тяжелым телом Давида. Бьюсь под ним, будто меня током шпарит. Отстань! Не хочу! Я не буду с тобой! Он срывает с меня белье. Единственную преграду, что защищала. И теперь я перед ним уязвлена до крайности. Платье задралось по пояс, ноги раскинуты, как у... Я не так хотела. Да и хотела ли теперь вообще? Барский заламывает мои руки за голову, склоняется и в буквальном смысле рычит прямо в лицо. Я тебя спрашивать не собираюсь. Быстро приспускает брюки и впечатывается членом прямо в промежность. Горячий прибор жалит, пропаливает насквозь. Ярко ощущаю толстую, налитую головку, что нагло упирается в меня. Барский окончательно звереет, когда вновь не даю проникнуть. Бьюсь насмерть, изворачиваюсь, как сбрендившая пружина. Мы боремся. Он сильнее меня, просто громада, сметающая все на своем пути. Но я сейчас полна дичайшей силы. Откуда она берется, не знаю. Вокруг все падает. На нас валится мягкая тумба. Сыплются дождем предметы с входного модуля. Барский расталкивает их со скоростью ветра, очищая пространство. Изгибаюсь, доползаю до стойки с зонтами, чтобы выхватить и огреть Давида по голове. Встать не могу, поэтому, несмотря на задранное платье и голую задницу, проползаю, но схватить трость не успеваю. Демон тащит меня, уцепившись ручищами, которые как клещи впились в талию. Ойкаю. И под тяжестью Давида вновь падаю на пол. Ужасно. Как ужасно, что меня наравне со злостью разбирает лютое сексуальное желание. Злое, всепоглощающее, почти убитое бездействием, равнодушием. Сейчас оно будто слои сна сбрасывает и крутит, вертит, просыпается. «Сопротивляешься?» Рявкает, как зверь, а я почти задыхаюсь под мощным телом, раздираемое противоречивыми ощущениями. «Мне нравится, Дина». Рука ползет и откровенно пошло щупает ягодицы. Стискиваю зубы, чтобы нечаянно не застонать. «Да». «Дай посмотрю здесь». «Не лезь!» Отчаянно ору, пытаюсь сжать ноги, но не выходит. «Не дергайся». Давид не спеша проводит пальцами по складкам. Он, словно издеваясь, так медленно ведет рукой, что начинаю ненавидеть его еще больше. Голова падает на пол, лицо завешивает волосами, и я давлю безумный, непрошенный стон. Будь проклято, мое тело! Рывок, и я стою на коленях. Давид разводит их шире. Тяжелые выдохи и вдохи горячат мою спину. Он трогает меня. Гладит поясницу, задирая платье все выше. Ласкает ягодицы, задевая постоянно пальцами промежность. Острая волна ненависти и неконтролируемого возбуждения сметает. Я никогда такого не чувствовала. Он, как композитор, пишет на моей коже новую мелодию, что потрясет мир. Я сильнее, неудержимее наливаюсь тяжестью внизу живота. Ощущаю что-то особое, ранее неизведанное. Прервать плетущуюся нить острого наслаждения, смешанного с непримиримостью выше сил, безумно желаю чувствовать дальше. На задний план уходит все остальное. Давид трогает там все чаще. Он не сдержанно ругается, различить слова невозможно, потому что сознания нет. Оно кусками, вспыхивающими, размазано в другой вселенной. Чувствительная какая. Это последнее, что воспринимаю, и мое тело взрывается. Давид синхронно, сдавленно стонет, а потом тугой, плотный толчок прорывает мою ноющую плоть. Шире. Расставь колени шире, Дина. Умница, малышка. Какая ты умница. Вот так. Только я тебе ебать оставшееся время буду. Он врывается и закрепляется на каждой фрикции. Я хочу получить еще одну разрядку. Физическое желание выше моих моральных принципов. Не послушаешь, хуже будет. Слова возмущают и будто напитывают новым сопротивлением. Рвусь вперед, почти соскальзываю. Шиплю и царапаю за удерживающие руки. Барский затискивает меня в стальной капкан жадных обручей и заставляет вновь позорно не двигаться. Из последних сил кричу. «Иди к своей Завадской!» «Заткнись!» «Не хочу тебя! Даже если снова силой возьмешь, я ничего не чувствую!» «Да? Правда?» «Нет времени думать, зачем он за мной примчался, как выследил и что думал в тот момент. Боюсь в очередной раз ошибиться. И слова, что говорит сейчас, тоже не важны. Да? Ведь так?» Барский разворачивает меня и ложится сверху. Сдирает платье, обнажает грудь и, едва взглянув, впивается в натертую одеждой вершину. Как же это приятно! Как хочется еще! Я понимаю, что наш секс случайный, чтобы Давид ни говорил, не стоит принимать во внимание. Эмоции, не более того. Посмотри на меня. Поднимаю глаза и, как только пересекаюсь с ним взглядом, чувствую, как он входит. Не закрывай, Дина, смотри. Поднимаю тяжелые веки. О, боже. От зрительного контакта обостряются все ощущения. По всему телу встают дыбом волоски, огромными мурашками обсыпают кожу. Поплывший, тягучий, клейкий мужской взгляд. Животный, сексуальный, чувственный и бесконечно ненасытный. Он качает нас. Медленно наполняет сокрушающим удовольствием. Расфокусированным зрением улавливаю, как с напряженного лица капает сверкающая капля, что срывается со вздутой вены у виска. Удовольствие нарастает, ширится и заполняет все вокруг. Мой мир рвется. Мой личный Армагеддон настает неминуемо. Я ненавижу Давида за то, что источником буйства стал именно он, но изменить что-то не в силах. И отказаться уже тоже не могу, потому что не хочу. Поддаюсь сиюминутному, безалаберному желанию, впиваюсь в напряженные предплечья мужа и выгибаюсь бьющим толчком навстречу. Он принимает и увеличивает амплитуду уникальной волны, в которой я теряюсь. Барский ласкает мою грудь, целует шею, трахает. Он везде, в каждой клетке моего предательского тела. Но кончаю не от этого бесконечного упомрачительного удовольствия. Давид в моменте прижимается лицом и почти касается рта. Наши губы распахнуты, они трутся друг от друга, вызывая немедленное желание жадно впиться и схлестнуться. Но ни он, ни я не решаемся. Запретный контакт еще сильнее поджигает кровь, пьянит состояние Давида. Он так неистово желает меня, что скрыть это уже невозможно. «Давид!» Распахиваю глаза, чувствуя приближение оргазма. Провалиться мне в преисподнюю. Барский сгребает мою гриву, сматывает в кулак и все же всасывается в рот с алчной ненасытностью. Не успеваю распробовать первый поцелуй, потому что сильнейший экстаз почти разрушает меня. Давид кончает вслед за мной с приглушенным стоном. Он настолько бурно изливается, что я вся мокрая насквозь. Сперма пропитывает мое платье, стекает вниз по внутренней стороне бедра. Давид скатывается, не дав даже секунды передохнуть и принять действительность. Неожиданно прижимает меня к себе. Удивиться не успеваю. «Дим», — вырывает из пагубности низкий требовательный голос. «Ты трахалась с ним, скажи мне». «Тебя не касается. Я все равно ему ничего не скажу». «Значит, да», — начинает звереть на глазах. «Думай, что хочешь». Поднимаюсь на ноги. «Я хочу уйти. Мне нужно тщательно обдумать все, что произошло сегодня. И даже сам Барский остановить меня не сможет». Как только скрываюсь из вида, слышу, как разбивается мебель, и яростный мат сотрясает стены. Глава 20. «Ты мне зуб сломал, придурок!» Славич раздраженно швыряет ключи на стол. «Зуб? Что-то я не вижу, какой именно. А вот губы конкретно разбит. От поврежденной смазливой рожи мне делается очень хорошо. Просто кайфую, глядя на расквашенные вареники козлины. Сильнее нужно было бы приложить. Зря меня Дина остановила. Во-первых, я бы с удовольствием тебе хребет переломал. Во-вторых, твоя челюсть цела и зубы тоже. Так сделал уже, сучара ты барский. Ты думаешь, что тебе мотаться к бабам можно, а ей нельзя?» Мгновенный переход к моей жене порождает неудержимый гнев. Он зарождается сиюсекундно и пухнет, как опухоль. Не сечь, не выжечь. Какого черта себе позволяет? Приехал давить на свое? Ни черта не получит. Все изменилось. «Рот закрой. Предупреждаю на берегу. Иначе беды не миновать. Убью. Ты Дину высосал всю. Она как в темноте живет. Дай заполнить ее светом. Хули морщишься? Пафосно звучу, зато по делу. Ты всю энергию семьи вылил на помойку. Там дыра. Тебя не касается. Больше предупреждать не буду. Держись от Динки подальше, ворон». Славич не орет. Он спокойно констатирует одну ему ясную константу с уверенностью одержимого. Разговор звучит на пониженных. Мы как два грёбаных дуэлянта примиряемся к мишени. Он давит свою истину, а я защищаю то, чего нет. Ворон явно обозначает свою позицию и максимально доходчиво объясняет. «Не дурак, все понимаю. Только по телу шторм гуляет. Еще немного и выдует остатки разума, оставив на дне поломанную мачту. Как ни старался, сохранить не смог. Давид, оставь ее. Прошу по-человечески. В свою очередь обещаю, что буду осторожнее. Ну что ты опять глаза вылупаешь? Я честно поступаю. Видишь, сам пришел». «Перегибаешь, ворон. Что мне стоит не перемахнуть через стол, одному дьяволу известно. Из последних сил сдерживаюсь. Ведь понимаю, что только сам во всем виноват. Сам отпускаю Дину, но внутри словно замок кодовый срабатывает. Держи, прячь, сторожи. Мозгами осознаю, что браку нашему жить на два вдоха осталось. Что не сможем существовать вместе, тоже ясно понимаю. А отдать ее не могу. Да искра в глазах не могу, хоть сдохни. Нет. Схлестываемся взглядом. У ворона сверкают глаза, как молнии. Доходят до меня со всей ясностью, что ни перед чем не остановится, сука. Напролом пойдет, я его знаю. Но и он тоже понимает, чем ответить смогу. Зачем она тебе, Давид? Я никак в толк взять не могу. Скажи, может, пойму и отступлю. Вопрос на миллион. Мне кажется, что именно после этого гребаного вопроса кровь густеет и с трудом движется по венам. Разом накатывает чуждое волнение. Смешно, я не подвержен рефлексиям, но, видимо, не сегодня. Но удивляюсь и злюсь одновременно. С трудом принимаю изменения в непослушном теле. Грудину сковывает, я едва дышу. И кислород пропадает тоже. Чтобы выйти из гнетущего положения, молча поднимаюсь и, распахивая окно, прикуриваю сигарету. С жадностью затягиваюсь, думаю над ответом. Объяснять хочется меньше всего. Другому просто бы начистил рожу, но Воронов другое. Он мой друг и предельно честен, открыт в своих желаниях. Я сам был не против их романа, а теперь не хочу отпускать Дину. Тупое, эгоистичное желание, но оно такое. После того, что произошло на полу в прихожей, втройне не хочу. Сама мысль претит, что подобное со Славичем проворачивать станет. Она не может. Я не позволю своей суке лечь под голодного кобеля. Передумал. «Ты что несешь?» Славка поднимается. Я слышу, как скрежещет офисный стул, затылком ощущаю обозленное прерывистое дыхание, наполненное яростью. «Она моя теперь!» «Присвоению бой!» Заткнуться бы ему теперь, ни слова не говорить в эту минуту, иначе... Серьезно? Ты серьезно задвигаешь? Может, ты забыл, что я с ней в браке? Забыл, Слав? Не перегибай, гондоном не будь. Не надо меня провоцировать, ясно? Или еще пояснить? Давид, и не думает отступать. Я ее забираю. Три слова камнем ложатся на душу и тянут в пропасть. Разрывает напрочь. Хочу из кожи вон вылезти, разметать все вокруг. Раздражение достигает крайней точки. Не доводи до греха. Лучше уйди сейчас. С чего вдруг? За язык тебя не тянул? Давай, не включай мудака. Она не игрушка. Что ты ей дашь? Я спрашивал, но так и не услышал. Знаешь почему? Нет доводов. Ты, блядь, эгоистичная сволочь. Просто не хочешь быть на вторых ролях, так? Тебе же первым нужно быть. Везде. И так всю жизнь. Какая баба понравится обоим? Ты вот он. Почему? У тебя комплексы? Что не так? Тебе не 18, давно барский. Хватит хуями мериться. Каждое слово принимаю. Молча внимаю, впитываю в красные тельца. Запоминаю. Воронов распаляется, вываливает эмоции скопом. Мгновенно из спокойного состояния в злобное не переходит, а перескакивает. Заводит его. Так растаскивает, что остановиться не может. Зубы сжимаю до хруста, все же срыв близок. Завались. Еле ворочаю челюстями. Несмотря на атаку обвинения, задаю один вопрос, что меня до крайности интересует. Ты тогда успел? Вы с ней переспали? Ворон затыкается, замолкает, обрывая себя на полуслове. Он плывет взглядом, раскиселивается, как последняя шмара. Довольная улыбка расползается по роже. Большего не нужно знать, вижу. В два шага пересекаю кабинет и шарашу боковой. Славич всегда был немного туговат на реакции, поэтому в очередной раз сваливаю его с ног. Одного удара достаточно, но не успеваю ничего сделать. Мне прилетает следом. «В край попутал, нежить!» Ума хватает прекратить начинающуюся драку Славича. Он после выкрика все еще яростно стряхивает мои руки со своей шеи. Понимает, что кулаками дело не решить, а я нет. Ловлю воздух, с трудом делаю шаг в сторону. 5 минут хватает, чтобы прийти в себя и ему, и мне. Трахал. Мне крайне важно знать. Вопрос мучает меня долго. Славка дал понять, что да, но я, как зацикленный психиатрически больной, спрашиваю вновь и вновь. На что надеюсь? На чудо? Какая разница? Что тебе даст информация? Это мое с ней дело, отрезает ворон. Мне надоедает тупой разговор. Для ясности. Мне наплевать, спал ты с ней или нет. Я передумал отдавать Дину, поэтому не рассчитывай на то, что сможешь ее легко забрать. У меня планы на свою жену, ясно? И да, Слав, притязание на постель уйми, от души рекомендую. Ей не до тебя теперь будет. Сам обучу всему, что умею. Короче, вали, пока цел. Глава 21. Я планирую завтра выйти на работу. Вхожу без стука в домашний кабинет мужа. Давид поднимает голову от экрана ноута. Он опирается на локти и, прищуриваясь от света лампы, насмешливо рассматривает меня. Пасовать не планирую. Я пришла атаковать. Куда, кем и зачем? Бесит его манера говорить со мной так, будто я умалишенная. Сволочь надменная. Ненавижу. Последние несколько дней невыносим. Плачу ему той же монетой. Пусть давится. Цепляю его хуже, чем он меня. Но ничем пронять невозможно. Как от стенки горох отскакивают попытки укусить побольнее. «Давид, ты не понял?» Добавляю металла в голос. «Я не спрашиваю. Ставлю перед фактом. Я выхожу на работу». «Я понял. Спрашиваю. Куда?» Очень хочу ответить в рифму, но это значит совсем в детсад скатиться. Я взрослая женщина, которая пересмотрела шкалу ценностей и учится ценить себя. Хрен ему, а не провокация, хотя... В клинику. Не успеваю договорить, как наталкиваюсь на замороженный взгляд пылающего мужа. В глазах вспыхивает звенящая агрессия. Прежде чем хочу возразить, успевает прибить одним словом. «Нет». Я ожидала, что будет недоволен, но не в такой степени. Не то, что я опасаюсь, дело не в этом. Суть проста. Хочу дожить срок заключения в относительном комфорте. На корню растаптываю готовый вырваться ор. Натягиваю улыбку и ядовито-вежливо дребезжу. Да, я так решила. У ворона работать не станешь. Еще немного и запущу в Давида стулом. Что не так? Чем не подходит место? Дурой прикидываешься. О-о-о! Ёрничаю, не удержавшись. Разве не на той же роли для тебя существую? Муж? Заткнись. Покинь кабинет, я все сказал. Наглое заявление заставляет меня подскочить на месте. Он рехнулся? После той ночи невозможно стало с ним существовать под одной крышей. Все не так и не то. Цепляется, привязывается и провоцирует. У меня терпение не безгранично, если что. Я тоже стала стервенить и прыгать за рамки чаще. Нельзя с Давидом по-человечески общаться. Это не человек, а демон во плоти. Сволочной эгоист. Да пожалуйста, небрежно отмахиваюсь. Только тебе не запретить. Договорить не успеваю. Не успеваю глазом моргнуть, как Барский подлетает и хватает. Он встряхивает меня, как тряпичную куклу. Я лязгаю зубами от неожиданности, округляю глаза и возмущенно выговариваю. Давид не слушает, делает свое. Мгновение, и я влипаю в него. «Если эта тварь потянет руки и будет трогать здесь...» Задирает платье, жестко сминает ягодицы. Цепкие пальцы впиваются. Барский смотрит в глаза и продолжает вдавливать ладони. Это уже не похоже на предостережение. Он нагло лапает меня. Или здесь. Рука накрывает ложбинку стиснутой груди. Белье я не надела. Дома не ношу. Предпочитаю свободу и, как оказалось, зря. Или здесь. Переползает на развилку ног. Начинаю реально задыхаться, потому что калейдоскоп чувств зашкаливает. Дергаюсь, хочу освободиться, но не выходит. Против танка не попрешь. Затихаю, надеясь, что Давид отпустит, и я перестану крайне неловко себя ощущать. Оторву клешни. А если ты допустишь его, Дина, то тебе придется очень плохо. Глаза Барского горят адским пламенем. Он напряженно ждет моего ответа. Не моргает, не трогает больше. Он всматривается, как змей, готовый в любую минуту совершить бросок и задушить жертву. Удав чертов. «Ты не смеешь мне запрещать!» Сиплю испуганно нет. Я хрипну от его близости. Как назло, тот вечер вспоминается. Хочется зажмуриться и долбануться головой о стену, чтобы оттуда выпали крамольные мысли. «Отпусти и отойди. Знать тебя не хочу. Стоять рядом противно». «С вороном не противно?» Демон начинает сатанеть на глазах. «Говори, мечтаешь о нем? Но...» «Не твое дело». «Даже после нашего секса все еще хочешь Славича? Сравнила? Кто из нас лучше?» Достал такими вопросами. Выдираю руку и со всей дури залепляю звонкую пощечину. Я не сказала ему, что не спала со Славой. Мы не успели. Точнее, все, что смогла сделать, поцеловать в шею. Я старалась, правда. Мне так хотелось забыться и броситься со скалы вниз, своеобразно очиститься от мыслей о Барском, выдавить больное желание из воспаленного, отвергающего меня мужа. Хотелось поверить, что секс с Вороновым отмоет меня, как кожуру с фрукта снимет и заставит забыть. Идиотка. Слилась, как только поняла, что не смогу. Отползла в угол дивана и попросила дать мне пару минут. Хотя уже тогда поняла, что ничего не будет. А потом раздался звонок в дверь. «А ты с кем меня сравнил? С какой из? Лицемер! Что тебе нужно от меня, а? Ты замучил меня, слышишь? Ты слышишь или совсем наплевать на все?» «Слышу». Последнее слово звучит с удивительными нотками. Было бы все по-другому, у нас подумала бы, что искренне жалеет о чем-то. Но в нашей псевдосемье все призрачно и ложно, поэтому списываю эфемерность восприятия на волнение и раздражение. Секунда. Его губы накрывают мои, и начинается предсказуемая вакханалия. Он пользуется мгновениями моей растерянности. Язык Барского атакует самым наглым образом. Растущие впечатления сшибают ураганной волной. Я все еще противостою ему. Вырываюсь и пытаюсь вытолкнуть язык Давида, но все бесполезно. Муж сильнее. Он сродни Атланту. Крепок, всесилен. Меня швыряет из состояния дичайшей лютой злобы в бушующие бурные волны грешного удовольствия. Барский смешивает внутри меня безумный коктейль. Никого так не хотелось убить и любить одновременно. Каждый раз почти выныриваю со дна зависимости, но стоит ему совершить какое-то движение, как снова растет глубоко скрытое желание. «Да язык!» Наркотически одуряюще урчит Давид. «Не вырывайся. Целуй меня, Дин». Только на минуточку поддаюсь и ответно целую. «Нет, нет, просто чтобы отстал. Да, только за этим». Одуряюще долго Давид вылизывает мой рот, пьет меня, пожирает. Он жадный, наглый и напористый, человек, привыкший брать, рвать, хватать без спросу. Его руки везде гладят, обнимают, сжимают, до боли, до изнеможения, до дрожи. «Хватит!» — отталкиваю Давида. Он сдавленно смеется и качает головой. Вместо всего толкается бедрами. Крепкий стояк шпарит. Вздрагиваю. «Не буду». «Будешь, Дин». «Я не могу». «Почему?» «Сказать или нет? К черту. Стесняться нечего. У меня месячные». «И что, ты думаешь, меня испугает твоя кровь?» «Нет, он больной. Точно не в себе. Насколько знаю, процент мужчин, что готовы заниматься сексом с женщиной во время менструации, минимален. Неужели Давид входит в число этих извращенцев? Это же против их правил. Мужчины вообще избегают всего, что связано с кровью. Операция, менструация, роды и все такое. Он что, не из их числа? Не может быть. Давид слишком принципиален и брезглив. Я не готова. Искренне выдыхаю. Если бы мы были близки и жили в обычном нормальном браке, то кровавый секс можно было пробовать, но мы не пасторальная семейка. Секс при месячных – определенный уровень доверия и близости. А у нас что? Мы почти враги. Искры летят, того и смотри, спалим все вокруг к чертовой бабушке. «У тебя тампон?» Настойчиво ведет рукой по белью. Хочет убедиться сам, что там. Еще немного и коснется. Точно ненормальный. «Иди ты к дьяволу, Давид!» Смущаюсь так сильно, что щеки сгорают. Пекут настолько ужасно больно, что покрываюсь мелкой испариной. Он не посмеет. Я не соглашусь, не позволю. Немыслимо. Для меня его желания и вопросы – откровение самого отвязного секса. Так нельзя, табу. Кажется, если он все же настоит, то умру со стыда, как только посмотрит туда. Показать свою кровь я не готова. Меня спасает настойчивая трель звонка в дверь. Кто-то пришел. Пользуюсь лазейкой, и пока Давид идет открывать, сбегаю в свою комнату. Глава 22. Погода за панорамными окнами офиса не радует. Грозовые тучи собираются все гуще. Вдалеке начинает сверкать молния. Угрюмо пелюсь на непогоду. Еще немного, и она придет сюда. Невесело усмехаюсь. Вот надо же, даже природа ярко ощущает мое настроение. Отражается стопроцентной отождествленностью. Хмурюсь. День откровенное дерьмо. Огребли на работе все. Даже моя преданная секретарша получила. Извиняться не хочется. Сделаю это завтра. Зря наорал на Людмилу Георгиевну. Совесть гложет, но совсем немного. Премию ей выпишу и на том мучиться перестану. В первый же день жена задерживается на работе по максимуму. Я же наоборот раньше сваливаю под удивленные взгляды сотрудников. Обычно сижу до последнего, но не сегодня. Зудит. Хочу ее забрать сам. Бросив машину на парковке пафосной клиники, сдерживаю шаг. При моем статусе лететь, как угорелому, не по ранжиру. Глаз кругом много. Бальяжно шагаю, но на ступеньках не удерживаюсь и перемахиваю через две. Распахиваю дверь и, ни на кого не глядя, направляюсь к стойке. Барская вежливо кивает, продолжая копаться в компьютере. Там что, база необъемная? Что за срочность? Или ворон в первый же день завалил работой? Ты закончила? Время 6. Недовольно стучу. Дина морщится, но выключает аппаратуру и берет сумку. «Всего хорошего, Иван Карлович!» Прощается у входа с охранником. Тот улыбается ей в 100 зубов и лопочет, что с нетерпением будет ждать ее завтра. Дергаю жену за локоть, тяну ее к выходу. Будет еще с замшелым пеньком расшаркиваться. Еще бы обниматься к нему бросилась. Но желающие попрощаться еще находятся. Что тут за рассадник доброжелательности? «Потише!» — шипит, как разбуженная гадюка. «У меня каблуки высокие». «Обувать балетки нужно было. Не спотыкалась бы тогда». «Спрошу тебя в следующий раз». Едем молча. Дина, насупившись, копается в телефоне, а у меня клокочет внутри. Бешусь. Мало того, что растаскивает от того, что вырядилась как на подиум, так еще и очаровала всех. Нимфа, мать ее, лесная. Улыбились вслед, чуть челюсти не вывернули. Но это ладно, хрень собачья, для кого наряжалась? Знаю, что для ворона. Голову даю на отсечение, что терся около весь день. Только и теперь не пойму, какого же черта его машина не оказалась на парковке. Зашел бы узнать к нему, как моя жена первый день отработала. Наслабляю галстук, растягиваю. Дышать трудно. Воздух злостью сжигается. Задыхаюсь. И не в этом причина тоже. Не в гребаном наряде. Корячит, что запретить не смогу работать. Вышла игрушка из-под контроля, вылезла. Давить ее дальше бессмысленно, загонять в рамки тоже. потому что, ебаный в рот, я заинтересовался ей. Не просто заинтересовался. Мне реально хреново и крайне непривычно, что думаю о Дине теперь почти постоянно. Я ее хочу. Хочу так, что зубы в крушево. Вот ты признал. Признал. Жить с ней под одной крышей столько времени и не видеть, а потом накрыло. Разве так бывает? Вот именно так. Ненавижу ублюдское чувство тянущей зависимости. Я не могу принадлежать хоть кому-то. Не могу быть привязанным. По факту сунул, вынул и пошел, но теперь не так. Кроме того, чтобы трахать ее, не могу ни о чем думать. Да, точно, дело в этом. Банальная ебля. Фух, даже легче становится на мгновение. Тянет исключительно из-за секса. Я пока ей не наелся, вот и все. Не присытился. А как только это произойдет, то все на места встанет. В голову бьет с размаху. Славич тоже ее желает. Дина наперекор всему вышла на работу к нему. Он ближе. Он не причинил ей столько боли. Он ей восхищается и отчаянно хочет. Сучий баюн имеет больше шансов. И что теперь? Как с этим всем справиться? Динка поведется. Она уже один раз пошла на крайность. Что ее сдержит? Что помешает? Я же, блядь, сам подтолкнул ее. А я не хочу. Пиздец, Воронов. Не доезжая до дома, сворачиваю. Дина изумленно смотрит. Куда ты? Твой первый рабочий день отметить. Сейчас польет дождь. Я не везу тебя жрать шашлык в придорожном отстойнике. Бояться нечего. А если я не хочу с тобой отмечать свой день? Замыкается грудак. В голову бьет симбиоз трясучки и бучих искр бешенства. Хочется заорать и вытрясти из нее обратные слова. Но сучка упрямо сверкает глазищами и воинственно настроена. Проглотить открытое противостояние становится все труднее. Будь на месте Динки любая другая, слово бы не имело права сказать. Да и не посмела бы. Факт. Все знают, что для меня значит женщина. Ничего. Тело с дырками. Красивое, безупречное, но абсолютно немое и покорное. Тело, что любят цацки, подарки и тому подобное. Только сейчас передо мной моя жена, и она другая. Отличная от тех, с кем привык иметь дело. Почему? Ты серьезно? Скидывает бровь. Что у нас общего, кроме оставшегося времени, Давид? Происходит то, чего опасался больше всего. Но справиться с собой не представляется возможным. Такое случается редко. Падает на глаза красная тряпка. Понимаю проблесками, что творю абсолютную дичь и ничего не срабатывает. Несет, полощет, я словно слепну и глохну от взрывающихся точек по всему телу. В голове живет только одна мысль. Тормоза в пол, с визгом захожу в поворот. Въезжаю в лес, гоню по грунтовке. Стрелка на спидометре зашкаливает. Уворачиваясь от деревьев, просто жму на газ. Ветви хлещут по бокам машины. Под оглушительный визг Дины двигаемся вперед. Становится темнее, гуще. В приоткрытые окна вливается гул, треск и отдаленные раскаты грома. «Давид, что ты делаешь? Остановись!» В ее сторону больше не смотрю. Где-то здесь должна быть поляна. Не помню, есть ли она или нет, но надеюсь, что она еще не заросла. Планка и не думает возвращаться, а меня все еще трясет со страшной силой. Нахожусь в состоянии страшнейшей интоксикации. Возбудитель сидит рядом. Дина меня заразила. Она мой источник неуправляемой агрессии. Молчи лучше. Жестко пресекаю дальнейшие визги. Она слышит и испуганно косится. В мгновение шпарит, что мне плохо от того, что она пугается меня. Давлю в себе ебанутого тирана. Все силы призываю, чтобы поймать Дзен. Удается даже выдавить. Сейчас приедем. Она бледнеет, даже синеет от страха. «Ты меня везешь убить? Почему в лес? Почему в такую погоду?» Перекрикивает бурю. «Давид?» Наконец поляна появляется. С визгом торможу, останавливаясь у самого края. Видит Бог, я не хотел так. Мне жаль, что она испугалась, но демон все еще пересиливает. «Выходи!» — ревкаю ей. Она не двигается. Выхожу сам и, открыв дверь, тяну Дину из машины. Глава 23. Я боюсь грозу. Сполохи молнии, раскаты грома и оглушительно хлопающая листва. Гул стоит зверский. Природа буйствует и неистовствует. Дождь лупит по нам. Одежда промокает мгновенно. Свет фар рассекает пространство на несколько метров, а потом теряется в кромешной темноте. Замшевые туфли входят в землю, как нож в сливочное масло. Острые шпильки тонут в почве в буквальном смысле. Почти приседаю от сдавливающей руки Барского. Тянет меня напропалую за собой, не заботятся о том, что запросто могу рухнуть и испачкаться. Трасса очень далеко. Оцениваю расстояние, но понимаю, что до едва мелькающих фар добежать по вязкой почве будет очень тяжело. Мне страшно. Каждый раз, когда Давид выкидывает что-то новое, я с ума схожу. Он непредсказуемый. Что ты делаешь? Нет, я его не боюсь. Скорее, безмерно удивлена и крайне обеспокоена. Пугает больше не погода. Давид подходит ко мне и сильно дергает. Жест злой, гневный. Запястье горит и колет иглами. Поскользнувшись, упираюсь в грудь. Первое желание убрать ладони так сильно колотится его сердце. Стук нечеловеческий, слишком громкий, гулкий. Лицо исхлестано дождем. Глаза блестят в тусклом свете фар. Он молча наклоняется, подхватывает под задницу и сажает на капот. Движения ровные, сильные, отточенные. Расталкивает ноги, вклинивается и так сильно бьется бедрами в промежность, что он становится больно. «Дина!» Рычит на ухо, и, как ни странно, при ужасном шуме слышу каждый звук. «Я не знаю, что ты со мной делаешь. Я безумно зол, растерян и взбешен. Я ничем не помогу». «Так не прошу». Рывок и руки на моих бедрах. «Мне хочется наказать тебя». Не успеваю возразить. Раскат грома раздается совсем рядом. Визжу и пытаюсь выбраться из оков обезумевшего мужа. Скольжу по металлу. Юбка промокает насквозь. Холодная жестянка жалит холодом задницу. «Извращенец!» — перекрикиваю шум стихии. «Ты абсолютно ненормальный придурок!» В запале луплю Давида по щекам, груди, даже в волосы пытаюсь вцепиться. Барский словно ничего не чувствует, как одержимый тащит мокрую, мгновенно ставшую тяжелой и липкой ткань по бедрам вверх, заставляя меня дрожать еще больше. Он не слышит, не реагирует. Я всерьез опасаюсь, что он окончательно съехал с катушек. Он меня выводит страшно, ору как ненормальный и запускаю ногти в его напряженную шею. Показавшаяся кровь приводит в чувство. Вспышка молнии озаряет кровавые струйки, которые тут же с водой смешиваются, расползаясь по коже. «Дикарка». Глаза Давида чернее ночи. «Лютая, неистовая дикарка». Гул деревьев приводит меня в ужас. Ветер усиливается. Мне кажется, мы в эпицентре непогоды. Дождь хлещет со всех сторон. Мне кажется, что он не только по коже крупными каплями стекает, ощущая, будто он под кожу проникает. Барский больно оттягивает волосы. Дергает на кулак, заматывает так сильно, что головой не могу пошевелить. Он меня не целует. Он кусает губы до сильной боли. На мгновение окатывает жгучий жар, но Давид не дает ему распространиться по телу. Запускает язык и принимается в прямом смысле иметь мой рот. Поцелуй вторжения. Поцелуй как оружие массового поражения, и спасения от него нет. Впервые в жизни слышу животный стон Давида. Барский пожирает меня. Звучит на самых низких нотах. Он как дорогой коллекционный автомобиль урчит. Не успеваю прочувствовать, потому что через мгновение ткань на груди распадается надвое. Давид разрывает одежду в клочья, не отрываясь от моих губ. Дождь заливает голую грудь. От холода соски мгновенно твердеют. Давид не дает опомниться и силой заваливает на спину. Набрасывается и жестко сминает. «Больно!» «Я хочу, чтобы тебе было больно, Дина!» Демонический взгляд палит насквозь. Барский впивается горячим ртом, всасывая вершину. Симбиоз холода и нестерпимого жара поджигает, подбрасывает. «Ты сука, Барская! Ненавижу тебя!» «И сильнее тебя ненавижу!» Тащу за волосы назад. «Оставь меня в покое! Я разрываю контракт! Пошел ты куда подальше!» «Конечно!» Треск кружев. Мои трусы, скомканные и влажные, летят в сторону. «Но прежде я тебя разорву!» Пугаюсь так, что ор на всю округу поднимаю. «Кричи!» Подстегивает бес. «Громче!» «Маньяк, руки убери!» Визжу, брыкаюсь и отталкиваю. Гром гремит сильнее, молнии ослепительнее сверкают. Погода бесится, и я вместе с ней. Неизвестно, кто сильнее. Барский зажимает подбородок, вспышкой озаряет перекушенное лицо. Он как посланник дьявола смотрит. В глазах чернота. Он мокрый, горячий, жжет, липнет. «Уже не уберу, Дин, поняла? Поздно». «Пошел ты, Дава, ненавижу!» Волосы превратились в паклю, одежда разорвана, бесстыдно задрана. Я распятый лежу под мужем в эпицентре стихии. Он зверь, даже погода ему помогает. Он гребаное порождение смерча. «Сколько ненавижу сегодня прозвучит, Дин. Ну?» Понукает, как лошадь. «Говори». Бессилие уничтожает. Мне хочется его ударить, сильно и больно, но мне не вырваться. Выгибаюсь дугой, почти сбрасываю, рвусь, мечусь и беспощадно теряю силы. «Что тебе нужно? Что?» Руки рывком за голову, наваливается грубее, буквально распластывает, не пошевелится. Подглушительный свист целует, кусает кожу, лижет, сосет, оттягивает мочку, прижимается губами к уху. «Выебать тебя хочу!» Грубо толкается бедрами. По мне будто стальным поршнем шарашит. У него стояк каменный. «Сильно и больно, чтобы ты знала, сука, как перед вороном жопой вертеть!» Его заявление поджигает нервы. «Сволочь! Грязная сволочь! А ты? Ты чем вертел, пока я...» «Молчи! Лучше молчи сейчас! Ноги шире, Дина!» При этих словах я сжимаюсь. Барский словно чувствует, что слишком озверел и притормаживает. И дальше он меня целует в губы. Меня перемена ослепляет не хуже вспыхнувшей молнии. Он на самом деле меня целует. Трепетно, мягко, волнующе. Касается кончиками пальцев шеи. Чересчур нежно ведет по ней. Не знаю, сколько это длится, пока Давид отрывается. Встречаемся взглядами под треск стихии. «Все равно, Дина, все равно». Рывок, и Давид втаранивается в меня с размаху. Зажимает так, что не могу пошевелиться. Мне больно, слишком глубоко. Блокирует бедра и начинает входить сильно, беспрерывно. Растущее возбуждение вперемешку с истеричным отталкиванием разрывает. Давид берет свое. Нетерпеливо, максимально захватнически. Все сливается. В голове гулы нездоровое, пьянящее чувство. Барский тянет меня вверх, не останавливаясь, вновь впивается в рот, вбивается, клеймит как собственность. Ненавижу себя за то, что теку под ним. Несмотря ни на что теку, чтобы как-то выместить свою злобу, размахиваюсь и бью его по лицу. Глава 24. Собираю все самое необходимое. Вещей брать много не хочу, лишнего не нужно. Белье, костюмы и пара верхней одежды. Вся жизнь вместилась в три больших чемодана. Деньги на счету есть, но их немного. Хватит на полгода, не больше. После той страшной ночи я не разговариваю с Давидом. Вот и сейчас рву бумаги, заверенные у нотариуса, и оставляю их в гостиной на столе. Нас больше ничего не связывает. Ничего. После штормового секса я спряталась в машине и впервые в жизни заплакала при Барском. От обиды. От того, что так нагло меня использовали. Мысли о том, что начала ему нравиться, не допускаю. Бред все. Давид взял меня, как последнюю девку. Такие, как он, не могут чувствовать. Не могут по-человечески. Он варвар, дикарь. Необузданный мужлан, живущий инстинктами и купающийся в собственном эгоизме нарцисс. Я же не дура, чтобы поверить во вспыхнувшее внезапно пламя. Он просто захотел удовлетворить первобытный инстинкт. Слав, ты не передумал? Жду ответ, расслаивая ногти о спинку стула. Если ворон сейчас пойдет пятками назад, то придется ехать в гостиницу. Друзей у меня нет, подруг тем более, не нажила. Славич чудом появился в жизни, и, как подсказывает предчувствие, обратиться к нему было самым правильным вариантом. Даже ради собственного самосохранения. Шутишь? Конечно, нет. Я собралась. Слав, еще момент. Спасибо за первый месяц оплаты, но в дальнейшем я бы хотела всем заниматься сама. Дина, квартира корпоративная. Покупал площадь на всякий случай. Были прецеденты, когда мои талантливые сотрудники некоторое время пользовались ей, пока не приобретали свое жилье или не подыскивали новую. Ничего страшного. Мной оплачена всего лишь коммуналка. Тебе, кстати, тоже только квитанции оплачивать. Жилье предоставляется бесплатно. Вот так. Выхода пока нет. Приму щедрое предложение Славы, а потом посмотрим. Жду у метро. Я подъеду. Нет, не нужно, скоро буду. Кладу трубку и обвожу прощальным взглядом золотую клетку. Как же там в романе? Гори, гори, прошлая жизнь. На разодранный в клочья контракт сверху бросаю связку ключей. Почти дохожу до двери, но потом внезапно торможу. А скажите, сколько мне быть честной и нафиг никому не нужной благородной? Сколько можно разыгрывать из себя «я все сама преодолею»? Разворачиваюсь и почти бегом поднимаюсь по лестнице. В кабинете Барского идеальный порядок. Ни пылинки. Массивный стол из темного дерева с безупречной, темно-зеленой поверхностью. Аккуратные стопки листов и набор фирменных ручек. Стул и тот стоит, как солдат на плацу. Как по линейке очерчен. И это чертова аура давящей властности. Надышал тут, сволочь, оставил флюидов. У меня четкое ощущение присутствия деспота. Так и кажется, что сейчас на плечо ляжет его тяжелая рука, и он развернет к себе, вопьется злыми глазами, ледяным голосом произнесет мое имя. Бред. Паранойя. Шагаю к сейфу. Код от меня никто никогда не скрывал. Он знал, что все останется как есть. Что я никогда себе не позволю ничего против, но только не сегодня. Выгребаю наличные, небрежно запихиваю в сумку, набиваю доверху, еле замок сходится. Я, если что, не ворую. Это компенсация за жизнь с террористом. Пусть я мало знала отказа в финансовых вопросах, точнее, никогда. Грех жаловаться, роскошь окружает с молодых лет. Просто эти деньги – вынужденная мера. Привет тебе, Давид. Жалко, у нас не было кошки. Положила бы тебе сюда содержимое лотка. Не знаю, что со мной творится, но в запале рисую черным маркером на благородной поверхности стола послание в пешее эротическое путешествие, адресованное Барскому, и выметаюсь из дома навсегда. Вру. Пнула еще стол и рассыпала драные листы по всей гостиной. В машине у Славы начинается отходняк. Детское поведение и свинячество – крайне недальновидный и глупый поступок. Но дело уже сделано. Назад не вернуть. Что трясешься? Тру ладони, чтобы скрыть мелкую дрожь. На самом деле у Воронова в машине очень жарко, а меня трясет. Неровными движениями поправляю волосы и пытаюсь улыбаться. Слава и так возится со мной без конца. Нельзя же быть в состоянии постоянного неадеквата. Ей-богу, как у него терпения хватает, не понимаю. Все в порядке. Дина, как же ты вещи дотащила? Если бы знал, что так много, то, безусловно, встретил. Я такси брала. Ничего страшного. Слав, не говори ему, что знаешь обо мне, пожалуйста. О чем речь? Скидывает бровь, не отрывая взгляд от дороги. Не переживай. Но работать ты у меня остаешься? Я не знаю. Мнусь, высказываю свои опасения. Давид может прийти, как в прошлый раз. Кричать не будет, он не площадный скандалист, но вытащить меня на разговор вполне себе. Репутация центра... Мне не хотелось бы, понимаешь? Дин, ты просто можешь не говорить ему, где живешь, вот и все. Не думаю, что будет следить. Для Барского это слишком. Если придет, звони мне. Думаю, вопрос решим. Киваю. Мы какое-то время едем молча. Есть время подумать над дальнейшей жизнью. Несомненный плюс в карму Воронову за то, что отказался наседать на меня. Принуждать к отношениям никто не собирается. Сказал, что если я сама захочу, то тогда можно рассматривать варианты. А так он ни-ни. Если перестанет устраивать жизнь в корпоративной квартире Славы, уеду в любой момент. Теперь пришло мое время. Я сама строю свою жизнь. Сама. Но прежде мне нужно завершить еще одно дело. Важное и очень мерзко противное. Благодарим, что прослушали аудиокнигу до конца. Но это только первая часть серии. Слушайте другие части серии по ссылке в описании.